Глава вторая. Я ощущал себя как в тумане. Попытка открыть глаза? Увы, никак. Слабость во всем теле. Во рту полная засуха и накатывающая головная боль. Рядом что-то теплое, причем по ощущениям с обеих сторон. Жорик, гад, сдохну же! А нечего было вчера горе заливать. Подумаешь, подарок его поразил. Подумаешь, раненое самолюбие. А ты знаешь, никчемный, что ты в империи всего шестой, у кого такое вообще есть. Причем оно теперь с тобой на всю жизнь. Увы, оно теперь на тебя привязано. Твоя смерть означает и их небытие тоже. Ох, я поморщился. А потише нельзя. Не видишь, что меня выворачивает. «А кто вчера орал, чтобы все отключили функции контроля тела у нейросетей? Ладно, мы с Джеритом молодые, да и бабы все тоже кровь с молоком, и по полтора литра крепника для них не смертельная доза. А ты подумал о дядьях капитана? Скажу так, если бы я среди ночи не вмешался, то сегодня Джерит остался бы точно полным сиротой. Идиот!» «Ого! Я вновь прикрываю так и не поднятые полностью веки, проще говоря, прекратил бесполезные попытки привести себя в чувство. Дядья. Да, но то, что они учудили очередной прикол, это ничего не сказать, когда я увидел довольную рожу родственничка Джерита и понял, что эта неземная красота будет принадлежать мне. Я сначала просто опешил и, собственно, растерялся. Только и сумел, что перевести обалдевший взгляд на довольно скалящегося Кима. Нет, ну это же надо. И тут, как обычно, влез дотошный Жорик со своими объяснениями и тактико-техническими характеристиками подарка. Причем, чем больше цифр он мне озвучивал, тем больше я начинал ему верить. Хотя уже успел попасть под пьянящие воздействия подарка, а потом... загул. Впервые в жизни разгульный шабаш. Море пойла, куча девок, и непонятно кто с кем и где вообще. Оторвался и сбросил все нервное напряжение последних сумасшедших дней, мягко говоря. Сорвался. Но подарок... «Что ты там мне про него говорил?» — мысленно прошептал я, откинувшись на спину, и постепенно стараясь под монотонный голос Жорика воспользоваться наработками Норриса, чтобы хоть немного привести себя в чувство, разгоняя энергию по всему телу. «Тут все покрыто мраком тайны. Дядья отдали тебе это чудо от безысходности, они бы передрались между собой, и старой дружбе пришел бы конец. Не они первые через такое проходили. Фактически такому соблазну мало кто противостоять мог, а их дружба даже трещинки не дала. Сила! И такое положение дел заслуживает уважения». «А почему не Джерит?» Чувствуя, как наработки Норриса приносят облегчение моему страдающему телу, вяло поинтересовался я у Искина. «Почему? А сам что, не понимаешь?» В голове раздался ехидный голос Жорика. «Зависть?» «Угу». Искренне наслаждаясь моими мучениями, громко и радостно Жорик подтвердил мои предположения. «А ко мне, значит, зависти они испытывать почему-то не будут? И, кстати, почему всего 50 миллионов? Судя по полученным ощущениям, такое стоит в разы дороже. К тому же, ты говоришь, всего шестеро в империи. Но шестеро — это только официальные данные. Больше всего у ушастых такого дива можно обнаружить. Но, если честно, то более двух десятков счастливчиков не найдешь». Еще, может, у богачей и в других государствах пару десятков, но не больше. Ведь тут как? Властным структурам такое хозяйство очень обременительно иметь, хотя и очень хочется. «Да уж», — прошептал я почти про себя, но Жорик услышал. «Ты там попал под чары, но все-таки оказался неплохо подготовлен. Я думал, что придется вмешиваться, но ты...» «Ну да», — хмыкнул я. «Слуг и женщин надо сразу ставить на то место, на котором хотел бы их видеть. А тут два в одном». «Это точно! И удивлен этому, что ты голову не потерял и сохранил рассудок трезвым. Не только я!» — усмехнулся Жорик. «Так что, это, получается, был очередной раунд проверки? Поразился очередной всплывшей догадке в моих поврежденных загулом мозгах. Молчание Искина только усиливало мою паранойю. «Не уверен», — наконец ответил Жора. «Не стали бы они так с тобой поступать. Все-таки они тоже имеют на тебя весьма серьезные виды, но что-то в твоих словах все-таки есть. Очень немногие среди разумных могут похвастаться таким результатом. Это одна из причин, почему такие подарочки часто не встретишь, хотя стоимость не так уж и задрана, а если честно, то и существует огромная скидка на подобные подарки. Сразу отвечу на твой вопрос «почему». Ты за сегодняшнюю ночь немного понял, что чувствует неподготовленный разумный. Многие властимущие за такое готовы были бы заплатить в сотни, если не в тысячи раз дороже, но уверен, обогатиться невозможно. Подарок должен быть девственно чист, иначе его не привязать, а после привязки уже не подарить, не передать, не отобрать. К тому же отобрать теперь весьма сложно. Подарочек твой в состоянии сам за себя постоять, причем функция охраны объекта привязки в них заложена с рождения, а в остальном — это чистые листы. Имеют сногсшибательную внешность, фигурки сам видишь, но это на поверхности. Ты же ощущаешь, какие силы в них заложены на двух спецназовцев из гвардии императора. А то еще останется, к тому же они по факту неуничтожаемы». «В смысле неуничтожаемый?» — поразился я. «Их что, невозможно уничтожить?» «Говорят, что даже когда фрегат с ними взорвали в космосе, то они спокойно появились возле своей привязки по прошествии пары часов совершенно целыми. Причем сохранили всю информацию о произошедшем на взорванном фрегате вплоть до самого момента уничтожения корабля». «Как такое возможно вообще?» — не поверил я. «Есть уточнение, что они, возможно, и не существуют физически. Ранения у них восстанавливаются самостоятельно, без всяких там медкапсул. Но, несмотря на это, без изучения баз, они знания самостоятельно получать не в состоянии. Кстати, нейросеть для них является бесполезной безделушкой. Единственное, на что могут рассчитывать для общения с внешним видом, так это нейроком. А вот со своим объектом привязки они общаются инстинктивно, а возможно, что и мысленно, на любом расстоянии. Но они же нормально разговаривают. Я все-таки разлепил с усилием глаза и повел взглядом по сторонам, где, прижавшись ко мне, горячими телами лежали две маленькие очаровашки. «Так я и говорю, что на расстоянии!» — хмыкнул Жорик. «Вообще об этих созданиях мало что известно. А кто что-то знает, тот не спешит делиться информацией со всеми желающими». А потом, немного подумав, добавил. «Даже за очень серьезные деньги». Поняв, что я собираюсь спросить, а откуда ему вообще о них что-то известно, быстро ответил. «Ушастые кудесники давно над ними опыты ставят, вот и вскрыл их аккаунты, но там мизер инфы. Между прочим, император не имеет около себя подобных игрушек, как и никто из его большой семьи, что-то очень уж опасаются. Хотя эти...» Тут Журик споткнулся на определение. «Объекты. Отличные охранники. Да и как, любовницы отменные. Причем говорят, что их даже наличие супругов не смущает, напротив, даже подстегивает к общению. Вообще-то, наличие в паре двух девушек — странное оформление. Функционально предпочтительнее были бы парень и девушка, называют этих субъектов «онни». Народ не народ, народность не народность, где они обитают, не знает никто, есть, правда, одна система. Кстати, она находится строго посредине существующих миров, территориально фактически входит в состав ушастых. Но наложить свою лапу на юрисдикцию планет системы они не смеют. Была стычка, но потери перворожденных их пыл охладили. Прошли тысячелетия, и система сейчас пользуется как транзитная. Есть даже обслуживающая станция. Но больше попыток высадиться на планеты никто не предпринимает. Все лихие ребята, кто когда-то это попытался сделать, просто исчезли». «А как же тогда?» — удивленно спросил я, рассматривая с удовольствием свой необычный подарок. «Получилось взять в плен несколько представителей этих... Определить, что они из себя представляют, казалось невозможным. Вообще существует мнение, что они и не пленники вовсе. Кто может их остановить, если уничтожить неубиваемое невозможно, а? Понятно, что сами-то они что-то имеют от общения с разумными. Вот этот странный симбиоз и существует уже несколько тысячелетий. Как тогда удалось захватить этих девушек? Я скосил глаза на спящих. Но они пропадать не спешили. Да и убивать их тоже никто не решился. А когда поняли, что в руки попало, вот тут все и опешили. Как делить приз? Причем подарочек-то был неиспользованный, они же девственницами были. Ты хоть сам-то это понял? Я, кажется, даже покраснел от стеснения. Девственницы? Вот же... Но ты остался цел, жив и вроде бы в сознании. Я могу точно диагностировать, что ты смог противостоять их чарам. А все-таки наши дядья что-то знали о них? — поинтересовался я. — Думаю, да. Они весьма осторожны, товарищи. Здесь они сразу поняли, что поделить между собой приз не в состоянии. Вот поэтому и решили с тобой поделиться, так сказать, сразу одним махом за все добро, что от тебя видели. Расплатились таким образом. — А заодно очередную проверку устроить, — уточнил я. — Возможно. Сам ведь понимаешь, ты тут на этой планете умудрился так засветиться, а где-то там император пропал. Твоего возраста. То есть, если бы я... Я пораженно замолчал. Да. А тут ты сам легко справился и с подарком, и с последствиями привязки, так что теперь уже никто, кто в курсе случившегося, тебя с его императорским величеством не свяжет. Как я говорил, у коронованных особ такого сопровождения никогда не было. «Но у меня же не было выбора», — не согласился с утверждением Жорика. «Выбор есть всегда, юноша», — хмыкнул Искин. «Но что произошло, то уже произошло, а нам с тобой надо спланировать наши дела на сегодня. Итак, не забывай, что нам прежде всего надо решить проблему киллеров, отправленных по твою душу. Кстати, они уже вышли к промежуточной точке из гипера. До нас им еще 3 прыжка. В зоне доступа они будут всего через 2 суток. Предлагаю сегодня подготовиться, а завтра... нанести удар с олигархом, который оказался уж очень нечистоплотным, сегодня порешать, как я уж говорил, придумал, как это сделать. «Хорошо звучит. Но вначале надо станцию покинуть», — прикинул я. «Да и с Джеритом поговорить надо, и перед его родственниками извиниться. Джерита ты, может, и сможешь увидеть, а дядья уже по делам разбежались кто куда. Передашь свои извинения им через Кэпа. Ты, кстати, не забыл, что нам и свой док посетить надо? Там, между прочим, много чего интересного есть. И еще, это ты у нас в таких лемурных делах новичок, а старички-то с жилкой. Если не хотим проморгать и общение с капитаном, то предлагаю вставать. Девчонки сами поднимутся. «Смотри-ка, как разлеглись!» «Кто из них кто?» — спросил я, понимая, что эта красота теперь принадлежит навсегда мне и только мне. «Та, что справа?» «Вилли. А эта с прекрасной задницей?» «Вики». «Очень оригинально», — усмехнулся я. «Если кто-то вчера напился ничего не помнить, то такие имена придумал именно он». «Я?» Вот это я дал. Ну, хватит бухать. Зато какая легкость по всему телу, и проблемы с потерей головы теперь не очень-то меня и мучают. И маленький совет, босс. Тихий шепот у меня в голове. Да. Когда будешь в очередной раз предлагать отключить нейрокомы и нейросети, чтобы набухаться, то постарайся хотя бы не устраивать фейерверки своими... способностями псиона. Я, конечно, почистил нейросети всем участникам застолья, благо таких было мало, и Искины подшаманил, но тебе не всегда будет так вести. Да и в придачу вы все-таки в космосе находились, а пробить обшивку, не рассчитав силы, для тебя расплюнуть, особенно когда с внутренней стороны у станции никакой защиты нет. Я пораженно застыл, сидя на кровати около развалившихся в соблазнительных позах девчонок. От одной мысли о возможных последствиях моего загула куда-то ушел весь подъем от моего фривольного утреннего настроения. А ничего так, помещенница. Я устроился возле удобного столика, На мне только легкий халат, а дроид уже накрывает на столик. И это называется легкий завтрак? Да. Но, если честно, я потерял за ночь с красотками уж очень много сил, выжили как лимон. Интерьер выше всяких похвал. Дорогущая мебель из натурального дерева, оттенки выбраны искусно и с выдумкой. А если учесть, что основным украшением обстановки гостиной является совсем не мебель, то можно понять и меня. Двое слегка одетых девчонок в тех же туниках, в которых я увидел их вчера, сидели напротив и голодными глазами сопровождали каждое движение предупредительного дроида-официанта. Думал вначале, что девочки-близняшки, но это оказалось далеко не так. Средненького ростика, можно даже сказать, что маленькие, но какие-то они ладненькие. Пропорции просто закачаешься. Фигурки просто чума. Да и под стать крутым бедрам их третий размер передних комплектов оружия массового поражения. Бедный Джеред. Появился 5 минут назад, он же и завтрак к нам в номер заказал. «Не скажу, что я завидую тебе», — печально произнес наконец-то капитан. «С такими сопровождающими остаться незаметным тебе уж будет не судьба. А что они из себя вообще представляют? В мире знают единицы, которых по пальцам рук пересчитать можно. И даже они, я уверен, об этих бестиях немного знают, но...» «Пускай зависти и нет. Ну, разумом я понимаю, к чему может привести общение-то с ними, но сознание у меня просто выворачивает. Сдерживаться все труднее и труднее, но привыкну. Да и девчонки...» Чем чаще на уровне тел с тобой общаться будут, тем легче станут влиять на пространство вокруг тебя, оботрутся. Но разговор сейчас не об этом. За вчерашний тебе респект, ведь ты всю гулянку оплатил, а это не одна сотня тысяч кредов. Сколько? Я, кажется, подавился от удивления. Ну, вся гостиница была закуплена. Лучшие вина и другие напитки, да и еда далеко не постная, к тому же девочки. И что? Я сам сказал, что готов оплатить, не поверил я. Тебе прокрутить запись, — рассмеялся коп. Не надо, — отмахнулся я, тем более Жорик уже и так вывел мне на сетчатку пару эпизодов того, что я вчера творил. Я чего забежал? Джерид отодвинулся от стола. «Дидьям ты, а теперь и твои девчонки очень понравились. А потому просили заглядывать всякий раз, когда к себе в док заглядывать будешь. Помни о том, что я тебе говорил, когда встретил. СБ тебя ведет, и это факт доказанный. Деньги переведены тебе на рабочий счет, уточнишь сам, сюрприз будет. И совет». Разберись побыстрее со складами, намечается смена руководства, а поэтому, боюсь, договоренность может потерять актуальность. Не затягивай с этим. Если понадобится место для хранения товаров, маякни. Решим с доком в качестве склада возле твоей халабуды. И последнее. Капитан даже как-то засмущался. Мы когда сделаем из меня тебе вассала? Я хмыкнул. «Неожиданно». «Что, так уж не терпится?» — подколол я его. «Да нет», — стушевался обычно очень ершистый коп. «Просто девочки...» Он вдруг запнулся и посмотрел на меня каким-то извиняющимся взглядом. «В общем, им теперь можно. Они готовы к ритуалу». Я посмотрел на капитана. А ведь он отчего-то и правда чувствует себя весьма неловко. «Что думаешь, Жорик?» — спросил я мысленно у Искина. «Очень похоже, что не просто они тогда тебя вместе насиловали, босс!» — усмехнулся Искин. «Очередная проверка!» «Дети?» — закипая, уточнил я. «Очень похоже на то!» — подтвердил мою догадку Искин. «Но, как и ожидалось...» Их ждал полный облом, а поэтому теперь уже можно использовать девок и по другому назначению. Предложить, так сказать, руку и сердце. И спокойнее, не стоит в самом деле лишать нужного тебе и того, и другого. Я глубоко вздохнул, успокаиваясь. А Джеред-то вон как напрягся, чувствует что-то. Неплохо. А девочки, в отличие от него, не чувствуя опасности своему визави, спокойно уничтожает угощение, подчищая все блюда буквально до блеска тарелок. Я, успокаиваясь нарастающей радостью, рассматривал доставшееся мне богатство. Хорошие чертовки. «Я не против», — наконец-то ответил я. «Но тот человек, который займется твоим оформлением в дворянское достоинство, еще не вернулся в систему. К тому же я не только с одним тобой буду проводить обряд, а потому немного погодим. Как буду готов, я тебе сообщу». Джеред облегченно вздохнул. «А, я не понял. Он что, боялся? Боялся, что я ему откажу? Вот тебе номер». «Я в док себе загляну», — хитро посмотрел я на Джеррита. «Не хочешь составить мне компанию?» Тот отрицательно помотал головой. Я удивлен был, как она только у него не оторвалась. «Нет, с этими бестиями очень тяжело находиться рядом. Я как-нибудь потом». «Ну, как хочешь, а я прокачусь. Глупо было бы не воспользоваться такой возможностью. Хотя и правда дел много». Капитан согласно кивнул. «По ним...» Он легко дернул головой в сторону девчонок. «Они чистые. Есть, конечно, закладки по общению с сексуальными партнерами и боевые базы на высоком уровне освоения, но в остальном они полные нубы». И, видя, что я его не понимаю, быстро продолжил. «Ты сам, как их господин, должен решить, чему их учить. Должен понять, в качестве кого они теперь тебе будут прислуживать. У них, в отличие от нас, людей, способности к любой специальности, но учатся, как и мы. Правда, скорость усвоения знаний просто феноменальная». «Что-то подобное и Жорик говорил». «Подумаю я», — ответил я. «А пока я в док. Спасибо за компанию, прекрасный веселый вечер». «Ага», — рассмеялся мой будущий вассал. «Особенно веселый», — заржал он. «Ну так я в док», — улыбнулся я. «Вот только у нас проблемы, Дэн», — тихий шепот Жорика. Я сжал зубы. Как же мне надоели эти мягкие слова, произносящиеся шепотом, от которых потом дерьмо лопаты приходится разгребать. «Ну, не настолько», — понял мою вспышку недовольства Искин. «Просто твоя членистоногая опять энергию сожрала. И ты уж прости, но у нас с тобой времени в обрез». «Тогда, может, на лифте на планету опуститься?» Испугался я возможности просто не успеть. «Нет. Давай просто в темпе поднимайся и бегом на вылет. Предполетную я уже начал. А там врубим движки на пределе и быстро на планету упадем. Тоже говорит, что часа 4 у нас с тобой все-таки есть». «А броненосец наш экстренный вход в атмосферу выдержит?» — спросил я резонно, опасаясь за свою жизнь. «Он все-таки почти десантный бот», — хмыкнул Жорик. «Должен». «Но совсем не обязан», — вздохнул я. Опускались на планету на предельно допустимой скорости. Дежурные аварийные ревуны пришлось отключить. Да и Жорик, даже подключив свои мощности, уже больше часа высчитывает момент, когда можно будет включать торможение. А также выдержит ли конструкцию нашего броневика такие издевательства. Я печально вздохнул. Вот же перегрузки, несмотря на все прибамбасы, как вдавливает в кресло. А что будет после начала торможения, и страшно подумать. Вот девчонки даже как-то со скукой смотрят на мои телодвижения. Молчаливые и какие-то взгляды бросают, испытывающие, что ли, мол, что ты из себя строишь, шкет в кепке. Но не до них сейчас мне бы выжить. Да и если со мной что-то случится, то и им тоже не поздоровится. А ведь я, кажется, понимаю, почему они охранники от Бога. Они не меня или другого любовника охраняют, они свои жизни охраняют. Ведь, как объяснил Жорик, они всегда парами живут. Но обычно пара состоит из женщины и мужчины, а тут... Бывший заказчик, вероятно, женщин очень любил. А тут точно есть что полюбить. Но отвлеклись. «До точки минимально возможного безопасного торможения минута», — Выдал результаты своих расчетов Жорик. «Позже включать двигатели на реверс смысла нет, проще сменить траекторию и зайти на второй заход, но тогда потери времени почти час». Я покачал головой. «Час — это слишком много». «Это Тоха предположительно сказал, что у меня есть 4 часа. А вдруг эта многоножка врубит скорость поглощения энергии еще чуток, и что тогда делать? Хотя фантом Динки вроде бы и говорил, что ко мне претензий не будет. Но я как-то уже... Неужели привык и успел привязаться к этому непонятному тельцу, который и держал-то на руках всего ничего? Я пораженно, судорожно сглотнул. Обрастаю хозяйством, а тут еще и эти. Взгляд недовольно все чаще и чаще соскальзывал на соблазнительных красоток. Да, не близняшки, хотя если судить по фигуркам, то очень рядом. А вот мордахи... Нет, обе чудо, как хороши. Но и размером, и разрезом глаз не попадает под один общий шаблон. Да и формой губ, и носиков не факт, что очень уж похожи друг на друга. Но это если только присматриваться, а так только цветом волос отличаются. Волосы у них одна почти блондинка, цвет чуть ближе к соломенному, ну или мне так кажется. Все-таки освещение Кубрика-броневика не очень, а вот вторая, то ли шатенка, то ли... Нет, что-то темненькое, но точно она не жгучая чернота. Но не разбираюсь я в этих непонятных для нормальных мужиков оттенках цвета волос. «Если все же рискнуть, то время в пути сократим почти вдвое», — выдал Искин. «Время принятия решения», — раздался беспристрастный голос Искина-бота. «Торможение!» — я вцепился в ручки кресла. «Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Торможение!» Затем начался ад. Меня... Вдавило в кресло с чудовищной силой, даже руками с трудом я мог пошевелить. А потом словно дух выбило из легких, и притом сделать полноценный вдох я уже не мог. Почувствовав, что начинаю терять сознание от перегрузки, перевел обеспокоенный взгляд на своих девочек. И тут я испытал шок. Они вяло улыбались. А шатенка и вовсе поднялась из кресла и просто пересела ко мне на колени. А дальше... Ее мягкий рот в поцелуи прижался к моим губам, и... я начал спокойнее дышать. Что-то странное происходит. Неужели прекратилось торможение? — испугался я. «Все норма, шеф!» — раздался в голове радостный голос Жорика. «На твоих девочек законы физики, похоже, не распространяются. Не знаю, из чего они состоят, но судя по тому, что они тут вытворяют с тобой, прикрывая с обеих сторон от перегрузок, то даже боюсь предположения выдвигать по их сути, но один нерадостный вывод сделать могу уже сейчас». «И какой?» — испугался я. «Противоперегрузочный легкий комбез надо с собой постоянно возить. А то боюсь, что если бы не твои девочки, то большая вероятность того, что экстренное торможение ты бы точно не пережил. Корпус и начинка глейдера точно для вояк сделаны. Проверка перегрузкой прошла на отлично. Выхожу на автопилот. Экономия энергии 60%. Даю Тохе команду готовить встречу, а ты пока дух переведи. Еще 40 минут, и мы на месте. В запасе почти 2 часа. Успеваем при любом раскладе». «Ну и отлично. Раз говорят, что надо бы дух перевести, то почему бы не сделать это более приятно?» Я ответил на поцелуй красавицы и запустил свои загребущие руки ей под легкую блузку. А потом время перестало для меня существовать и что-то значить. Как и когда мы перебрались в каюту, я так и не вспомнил. Очнулся лишь только в момент, когда в голове буквально взорвался голос Жоры. «Осторожнее, оглашенный!» — кричал он. «Ты так перетрудился, что едва не попал под внешнее управление этим химерам. Теперь понимаешь, чем они опасны? Ты буквально растекся по их телам, а сам едва слюни от счастья не пускал. Соберись, тряпка! У нас на сегодня еще масса дел, и я на твоем месте не только бы их мял, как петух куриц, как кур любил говорить, но и просто поговорить бы с ними попытался. Вдруг получится, и они не совсем блондинки», — подколол меня Искин. «Расчет на время прибытия через 5 минут. У тебя есть время привести себя в порядок и подготовиться к работе. Команду на запуск медкапсулы для твоего восстановления я уже тоши дал. Да, и Билли-2 все организует. Я бы тебе рекомендовал на пару часов залечь для восстановления. А мы пока девочек с поместьем познакомим. Готовься». Все-таки не прошло для меня бесследно наше экстренное аварийное падение с орбиты на полном ускорении. До спас-капсулы Тохи я еще более-менее смог добраться самостоятельно. Но после того, как меня выдоила моя шестилапая подруга, банально вырубился. Только я успел почувствовать, как меня подхватили неожиданно сильные, но очень нежные девичьи руки. Крышка медицинского саркофага медленно поднялась вверх. Вновь перед глазами белый потолок медицинской комнаты моего поместья. Все знакомо. Сколько раз я уже тут оказывался, особенно после тренировок с шаманом. Вот и сейчас не спешу подниматься. Уж больно много произошло со мной за последнее время, а побыть одному, чтобы систематизировать и проанализировать в голове произошедшие события, у меня почему-то не очень получается. Столько дел навалилось, столько встреч надо провести, столько проблем решить. Киллеры в первую очередь. Они у нас точно ждать не будут. Да и олигарх этот, их пославший, требует серьезного к себе отношения и кардинальных решений, и действий по его дальнейшей судьбе. Предательство оставлять без последствий никак нельзя. Вопрос только в том, каким образом Журик собирается решать эти проблемы. Неужели фантом? «Абсолютно верно, мой лучезарный!» — елейным голосом откликнулся на мои мысли Искин. «Весьма осязаемый фантом. Вот только не знаю, сможешь ли ты на мгновение закинуть свое сознание на миллионы лик отсюда, или мне придется просто управлять энергетической оболочкой самостоятельно». «Сознание? Свое?» — удивился я. «Мне делать больше нечего». «Увы. Но бездушный фантом хуже робота, и опытного царедворца такой куклой точно не напугать, ни тем более казнить, как того ты хочешь. Тут душевно к этому вопросу наказания подходить надо, душевно, а бездушную оболочку направлять, думаю, будет большой ошибкой», — выдал Жорик. Я хмыкнул. «Оболочка. А как я сознание отправлю? Как такое вообще возможно?» Спорить с Искином я пока не собирался, я просыпался. Видно, за вчерашний день и за сегодняшнее утро я и правда успел вымотаться весьма прилично. «Сколько я в медкапсуле проваляться успел?» — вяло спросил я. Обсуждать невозможное с моей точки зрения с упрямым Жориком я точно не собирался. «Как и говорил, пару часов. Сейчас и полудня нет. Девочкам поместье очень даже понравилось, не знаю, как выразиться, но они словно звери пометили свою территорию, расставляли как ловушки энергетические структуры личного направления по всему поместью, где только могли пролезть. А пролезли они почти везде, даже к воякам на стройку умудрились попасть, хотя никого из жителей поместья охрана туда не пускала. Даже электронные охранные дроиды, а этим и эти дроиды болваны отказать не смогли. Талант». «А они хотя бы что-нибудь говорили между собой?» «Меня вообще удивляло и немного раздражало, что за вчерашний вечер, ночь и утро я так и не услышал от них ни одного связанного предложения. Ладно, предложения или монолога, скажем так. Да я даже слова не слышал. Вот стонали они очень сладко». От воспоминаний мое естество вздыбилось, словно копье. Журик, сволочь, не приминул меня тут же подколоть по этому щекотливому поводу. «Что? Уже соскучиться успел? Таким макаром тебе точно в ближайшем будущем больше своими скафандрами для дружка пользоваться не придется, да и вообще не уверен, что в ближайшее время тебя на человеческих женщин потянет или на Эленте, хотя я не стал бы спорить, конечно, по этому поводу». «Вот и мне совсем не хотелось этого. Но вот почему эти красотки рот боятся открывать? Они вообще разговаривать умеют?» «Умеют», — тут же стуканул Искин. «Был свидетелем, когда они с представителем вояк общались. На толстокожего нарвались. Он на их прелести вовсе не велся, но на вопросы по строительству отвечал исправно. «Сбрось запись, если есть», — попросил я, и тут же на сетчатку глаз пришло изображение. «Так, так, подземелье. Снуют туда-сюда дроиды, кипит работа, идет стройка. Посередине большой комнаты стоят трое. Мои девчонки и вояка. Видел его типа что-то вроде прораба этого участка. Мне его наш инженер представлял как-то так. Да, точно. Вон как бегло общается». «Почему звука нет?» — удивился я. «Блокируют они», — хмыкнул Жорик. «Представляешь? Нейрокомов у них нет, нейросетей тоже, а вот на камеру как-то повлиять смогли, отчего я могу сделать вывод, что они в своем роде псионы. Пускай они столь сильные, как, например, ты или Норрис, видео, то есть изображение и его запись блокировать не смогли, а вот звук почти в легкую». «А может, они не говорили-то вовсе, а так просто как рыбы рот открывали? Я уже во что угодно готов был поверить, ничему не удивлюсь». «Хм, это вряд ли», — не согласился со мной Жорик. «Звука стройки-то тоже нет». «А может, неисправность микрофонов?» «Не факт», — вновь возразил Искин. «Сразу, как только они прекратили разговор и направились на выход, тут же появился и звук». «Ты, если интересно, можешь подождать и просмотреть запись до конца. Сам во всем убедишься». «Интересненько, все чудеснее и чудеснее. То есть ты их голоса тоже так и не слышал?» «Пока нет. Знаешь, у меня есть определенное предположение. Похоже, что они просто собирают информацию вокруг себя, чтобы потом можно было приспособиться. Вот с нашей Билей они очень много времени проводят, внимательно выслушивают все, что она рассказывает про поместье, и так по бабье трепится. Местный Искин тоже ведь учится управлять своим аватаром». «А как они общаются?» — уточнил я. «Я сам пока так и не разобрался. Чуть ли не с помощью знаков и мимики, но ведь понимают же все, что мы говорим». «Мы?» — удивился я. «Фантомы. Не забывай, у тебя тут целый полк из них. Шамана и Динку я тоже сюда подключил, вернее, их матрицу». «А смысл?» — не понял я. «Глупый. Большой Искин у нас самообучающийся. А поведенческих матриц ему уже вон сколько скинули. Чего проще-то? Вон он и анализирует ответы, и так просто». «И ты знаешь...» Жорик почему-то сделал паузу, причем затянувшуюся. «Не томи!» — не выдержал я. «Они так и не поняли, по-видимому, что с ними общаются не люди». «Поздравляю!» — пораженно ответил я. «Но, в принципе, чего удивляться-то? Джеред ведь тоже. Так пока я не понял, с кем он общается, когда ему наша девочка местная за столом прислуживала». «Странно, что, имея такие наработки, они не смогли вычислить, живые люди перед ними или нет. И ты знаешь, что я тебе скажу?» «Хочешь сказать, что эти они и есть разновидность фантомов?» Понял я, куда клонит Искин. «Можно и так сказать, но не уверен. Так влиять на разумных не сможет ни один фантом, какой бы могучий Искин им не управлял. Похоже очень на то, что это просто плазменное образование с необычайной плотностью поля. Это многое объясняет, и то, что они выглядят как живые, и то, что даже медкапсула их распознает для обучения, но при этом не может диагностику проводить, разве что кроме скорости обучения. Ее и так можно без всякого оборудования определить. А также это определяет, почему их уничтожить невозможно, и почему именно после гибели объекта привязки они исчезают». «Считаешь, что они простые энергетические вампиры?» — опешил я. «Паразиты», — выдал Жорик неожиданное определение моему новому приобретению. «А ты, к тому же, псион, причем очень сильный. Благодаря последнему прорыву после твоей почти гибели и фонишь ты просто жуть как. А они вот эти излишки-то и поглощают». «С чего ты так решил?» — не поверил я. «Во время загула ты выглядел как совершенно обычный человек, совершенно никаких отклонений». «А до этого я фонил?» «Да. С Норрисом вы вместе разрабатывали вариант слежки за тобой. Все-таки меня ведь отключить при соответствующей удаче можно. А как тогда искать твою тушку? А пси-излучение? Я думал, до сегодняшнего дня, да и Норрис это утверждал. Невозможно. А тут... Однако... Пора вставать, да за обедом обдумать все, что мне тут Журик наговорил. Но ведь девчонки ведут себя как живые, да и на ощупь очень даже живые, а тут такие на их счет предположения. Паразиты. С ума сойти. Ведь едят как люди. И вроде как и клозет посещают. Да и пахнет от них, значит, реально потеют. Да, точно потеют, это уж я точно помню, какие скользкие во время любви девочки местами были, да и другие места у них весьма интимные влагу выделяли. Странно. Но если учесть, что их популяции тысячелетия, то... Правда, у меня у самого проблем, и непоняток выше крыши, а этот подарочек от родственников моего уважаемого капитана, хоть и в жилу, как выразился Жорик, но в моем случае все же полнейшая гадость, ибо непонятки, связанные с ними, меня нехило напрягают, а тут еще и предупреждение, что власть имущие такими игрушками обладать по определению не должны, а я теперь... Я даже опешил. Вроде ведь и не собирался в свою империю, и общение с ее советом — мера вынужденная. Защиту от взбунтовавшегося Искина по-другому я бы им точно не передал, а потому без вариантов. Обед прошел весело. Я всеми силами пытался вызвать на разговор своих девчонок, а они в ответ только жеманно жалились и эротично так улыбались, провоцируя на новые подвиги. Но Жорик пресек заигрывание на корню, сказав, что у меня и так дело не в проворот, а девчонок мы закинем на медсекцию поместья и попробуем загрузить каждой законы содружества. Неполную имеющуюся у нас базу юриста. «Все-таки незнание законов не освобождает от уголовной ответственности», — вспомнил я своего инструктора. «Милая Биля-2 увела девчонок на обследование. Тоша не отходил от моего паучка, а милый Жорик-гаденыш взялся за меня. Я тут с Норрисом немного пообщался. У сильного псиона есть возможность отправить на непродолжительное время свое сознание в любую точку Вселенной, где он до этого бывал. А у себя в империи ты ведь точно был? Потому и говорю, что с экипажем корабля мы просто карательную операцию проведем. Ведь, по сути, они знают, кого они заказали, но отказаться не смогли или не захотели. Не суть важно. Поэтому буду действовать по возможности максимально жестко. Наметки есть. «А какие наметки?» — не удержался я от вопроса. «Попробую в момент работы на передаче информации Искином закинуть вирус и возьму корабль под контроль». Сложно это провернуть на таком расстоянии и столь кратковременной работе передатчиков, но шанс есть, и он весьма внушителен. А дальше по обстоятельствам, вплоть до полного уничтожения экипажа и консервации корабля. Нам он точно когда-нибудь пригодится. Уничтожать Искин я не собираюсь, но взять его под свой контроль попробую. Тем более наш олигарх так спешил, что проводить лечение Искина у себя на базе не стал. Спешил паршивец. Или не поверил себе. «Ну, с ним понятно. И, в принципе, я тебя отговаривать от таких действий точно не буду. Но вот как нам добраться до самого олигарха?» «А вот с ним как раз все намного проще. Только управлять фантомом, чтобы он выглядел как ты, мне будет уж точно затруднительно, а провести его казнь и подавно, тем более если мы решим использовать меч как средство лишения жизни благородного. Как ты понимаешь, я не обладаю ни твоими знаниями, ни теми, что вложены в твой меч. Запасной вариант — это простое убийство, которое можно провести, взяв под контроль Искин его резиденции. Вот только в этом случае придется действовать грубо. А начальник твоей СБ в империи совсем не дурак. И многое сможет понять, а тогда клану дурака конец. Представляешь, сколько тысяч, если не миллионов, твоих подданных подвергнутся линчеванию? Жуть! Я даже поежился от таких мыслей. Вот и я о том же. А вот заставить олигарха написать собственноручное признание и все красиво провести, чтобы он там сам провел ритуальное самоубийство с передачей власти наследнику, которого потом и проинструктировать при случае можно, дорогого стоит. «То есть возможность оставить в живых ублюдка ты даже не рассматриваешь?» — уточнил я. «Ненужное чистоплюйство нам тут точно не к чему. Тебя он приговорил в здравом уме, и заметь, что ему лично ты точно пока еще ничего плохого не сделал, а тут такие недальновидные решения. Так что я бы не рисковал, оставляя эту змею в живых». А потом, подумав, сказал: «Если он, конечно, кабальную присягу не принесет за весь клан, тогда, конечно, все можно провернуть и по-другому». «Но ты же сам говорил, что святоши наши местные, пока я сам лично не появлюсь, клятвы в мою сторону не принимают, потому что боятся». «Все так. Но кто говорил о такой клятве? Кто? Шаман тебе ведь показывал фокус с присягой на крови, и, поверь, она уж точно не такая безобидная, как другие». И тут я пророс. Кабальная клятва на крови впечатляет, а я-то так на шамана наезжал за его последний урок, но зато за какой урок? «Действуем. И да, пришли мне фантом Норриса, пусть он сам контролирует, правильно ли я делаю или нет. Он это сможет?» — спросил я между делом. «С его памяти снята полная матрица. Тоша у нас тоже еще тот уникум. А в тандеме с хирургическим дроидом, который умеет и любит экспериментировать. Так что не боись, все под контролем». Что-то он уж больно быстро ответил, и вышло это у него слишком как-то радостно и ободряюще. Я вздохнул. Опять голову непонятно куда сую. Уж лучше бы промолчал, комбинатор. «Предлагаю после посещения Империи, если у тебя останутся силы, рвануть на свалку. Ребята там тебя уже заждались, да и обещанное приключение, то есть охоту. Пора уже воплотить в жизнь. Подарки и экипировка закуплены и подготовлены. Миха готов. Тоше тоже не мешало бы развеяться, да и хотелось бы кое-что проверить». «И что же?» — поинтересовался я задумками своего электронного друга. «Ведь мы тоже управляться с оружием можем и даже умеем. Вот и попробуем в толпе поработать. Билю, конечно, нам с тобой никак не забрать, а вот я и Тоха залегендируемся легко». «Но тебе пропадать-то нельзя будет», — испугался я. «А какая разница? Ты не забыл, что я готовлюсь к прибытию андроида? А в социуме у меня вообще общение мизер. Надо учиться. Ведь может так получиться, что мы сможем весь твой будущий экипаж заменить фантомами, хотя такое решение весьма маловероятно». «А как же наша многоножка?» — не понял я. «А что не так?» — врубил дурака Искин. «Надо же как-то начинать ваше общение. Так почему бы не сделать у нее на родине? Она почти в норме. Пока качаем ей инфу, и я вгоняю ей все, что возможно, а если вдруг понадобится для кого-нибудь медкапсула, на охоте все бывает, вуаля, и она у нас есть». «И как ты предлагаешь представить спасбот?» «Ой, я тебя умоляю, замаскируем ведь всего делов-то. Кто там будет разбираться? Тем более у нас ведь и розовая пантера будет, и твой броневичок. Всем места хватит». «А зачем именно сегодня лететь туда?» — тупил я. «Ну ты даешь! А со стариком и Валесой переговорить? У вас есть что обсудить. Кроме того, стоит наметить направление совместного развития. И еще и черные, и мульты. Кстати, там можно будет и с родственничками Динки насчет паучка переговорить. Что-то не уверен я, что такие показатели, которые зафиксировали у твоей подружки, у всех арахнидов, что на свалке обитают, ну не верю». «Мне, если честно, тоже мало в это верилось. К тому же присутствует возможность вернуть ей настройки ее кода, заложенного когда-то создателями этого вида. По заверению Жорика, для решения этого вопроса у меня еще пока время есть, но все меньше и меньше, и я все-таки склоняюсь к мысли рискнуть. Ну... по паучку хоть более-менее все понятно. Но подарочек...» Я в шоке. Но перебирать в душе все варианты событий и мандражировать на этом фоне у меня времени точно нет. Вот и фантом Норриса появился. И пошел инструктаж. А ведь что-то похожее мы уже проворачивали. Только тогда мы пользовались наработками человеческой мысли, пользуясь компьютерами, Искинами и высокими технологиями. А тут... тут одна сила духа. Правда, и Искин тоже в теме. Все вроде бы понятно, только никак в толк не возьму. А как я сознание втолкну в фантом? Свой фантом. Спустя час мучения я реально на мгновение попал в свое бывшее узилище, где когда-то провел свое детство. Бывает, что и шикарный замок не хуже тюрьмы приспосабливают. Сама отправка псионом сознания куда-то похожа на простую медитацию. Но тот факт, что меня сразу уложили в медкапсулу, давал понять, что это действо для меня весьма небезопасно. Час, никак не меньше. Нависая надо мной, фантом Норриса в присущих шаману выражениях и интонациях накачивал меня знаниями. И скажу я вам, что после последних событий, как бы я себя не убеждал, но тогда был просто необходимый урок, но выдавить неприязнь из души так и не смог. И это-то, похоже, мне и мешало. Я никак не мог свалиться в спасительное ничто то состояние, которое давала медитация. Теперь старайся навестить по маяку, который запустил Жорик, взявший под контроль Искин резиденции урода. Тянись туда. Мы даже аналог твоей крови там попробовали в качестве катализатора вывести. Получилось не очень, но старайся, очень старайся почувствовать ее, это твоя привязка, и у тебя будет не более часа. Энергии фантом жрет просто катастрофически много. Помни, что бы ни случилось, но ты должен покинуть фантом до его развеивания и будь что будет там после твоего ухода. А то я переживаю за возможные последствия. Твоя суть в этом случае, боюсь, не сможет найти обратно дорогу домой. «А чем это может мне грозить?» — спросил я. «В теории ничем. А вот что произойдет на самом деле, мало кто знает. У нас когда-то очень сильный псион просто заснул». «И что?» — подбодрил я фантом Норриса. «Просто не проснулся. А потом и все жизненные функции отключились. А он был намного сильнее и тебя, и меня. Поэтому и говорю, чтобы был осторожнее. Никто так и не понял, что на самом деле произошло, но повторять фокусы псиона больше никто не решился». Он, правда, переносил еще не только сознание, но и свою энергетическую оболочку. А для тебя оболочку, подобную той, что делал этот псион самостоятельно, выполняет фантом, в которого Жора втиснул максимум энергии. И поверь, этот фантом сложно отличить от твоего зеркального отражения. Теперь осталось просто взять его под контроль. Действуй. Легко сказать «действуй». Я бы и рад, но как? Почувствуй. Ну-ну. Попробуем. Я даже себя не могу ощутить, а тут почувствовать кровь, да еще и свою. Я вам что, вампир, что ли? И тут я запаниковал, потому что, сделав попытку вернуться в тело, плюнув на все и решив поставить задачу Жорику просто незатейливо грохнуть эту суку, вдруг понял, что вернуться назад-то я и не могу. Ужас. Я растерялся. И, наверное, если бы смог, то от бессилия отхватившего меня, я бы просто расплакался. И тут... Два энергетических формирования подхватили меня и куда-то понесли. И такое спокойствие от чего-то меня охватило, что я стал простым зрителем и только смотрел, как подо мной... Быстро проносится земная поверхность родной планеты, и вдруг мягкий женский голос с бархатным обволакиванием произнес: «Осторожнее, не делай резких движений, мы будем рядом». И в это мгновение я неожиданно почувствовал всеми своими фибрами пол под ногами. Ощущения были такими неожиданными и яркими, что у меня просто подкосились ноги. Я реально шлепнулся с задницы на пол. Опа! И где это мы находимся? Куда меня занесли обладательницы прекрасных голосов? Очень похоже на чей-то рабочий кабинет, совмещенный с оружейкой. Вот только оружейка какого-то средневекового рыцаря. Так, а вот знакомые мечи. Что-то подобное этому и ко мне когда-то попадало в руки после памятного поединка с маркизом. «Это кабинет объекта, куда ты хотел добраться?» Я даже вскочил на ноги от этого мягкого женского голоса, так неожиданно прозвучавшего в закрытом кабинете. Я перевел взгляд на кресло у стола, рабочего стола хозяина этого кабинета. «Чтоб я сдох! Это же моя Вилли!» заговорила. «И что ты тут делаешь?» — задал я глупейший вопрос, хотя, как сказать, почему только она? «А я?» — раздался не менее приятный голос у меня за спиной. «Ну, привет, Вики, и ты тут со своей прекрасной задницей, и тут меня словно обухом по голове ударило. Ведь я в теле фантома сейчас. А как же тогда эти создания тут очутились?» Видимо, поняв по моему изумленному выражению лица, о чем я сейчас подумал, та девушка, которая сидела за столом хозяина кабинета, небрежно произнесла: «Команды остаться тебя дожидаться не было. Да и почувствовали немного твое состояние, молодой псион, и решили вмешаться. Тем более нам тоже интересно, что ты со своим Искином придумал». «Искином?» «Твой дружок нам сам открылся, когда мы начали о тебе беспокоиться, да и не отвечал ты на его призывы уже долго. Вот и всполошились все, даже медкапсулу запустили, но все тщетно было. Тогда-то Жорик и обратился к нам, а мы что? Мы тоже жить хотим. А ты, как наш носитель, взял и сунул голову в не совсем понятную тебе до конца структуру, и как результат едва не развоплотился. Вернее, твоя душа едва не развеялась. Обнаружить тебя для нас труда не составило, и вот мы теперь здесь. Тебе трудно подделку своей крови обнаружить. А для нас — это детские игрушки. Поэтому и мы тоже сюда с тобой зашли. Тебе нравится?» «Привет, шеф!» — раздался довольный голос Журы из динамиков, запрятанных в панелях кабинета. «Я на месте. А вот ты меня и Норриса очень испугал. Спасибо девочкам!» «Да, я согласно кивнул. Действительно, спасибо. Что хотел?» «Хозяин резиденции уже спешит в кабинет. У него свои дела, но стоит их малость подправить. Готовьтесь. Как только он войдет, я сразу заблокирую дверь и связь. Реакторы работают на пределе, поэтому не затягивайте и дай поиграться своим подружкам. Зачем тебе самому руки пачкать об эту мразь?» И правда. Через пару мгновений в соседнем помещении раздались уверенные шаги. «Я бы на твоем месте, босс», переняла манеру общения у Искина Вика, заняла кресло хозяина кабинета. «А мы пока вооружимся немного. Можно, конечно, и просто руками его порвать, но так все-таки солиднее будет. К тому же железок интересных тут валом. Жаль только, забрать их нам отсюда будет не судьба». «Пока не судьба», — поправила подругу Вила. «Быстрее. А то его хозяин уже почти до кабинета дошел. Еще пара мгновений, и он будет здесь». «Ну, раз просит, да еще так учтиво, то почему бы и не воспользоваться таким своевременным советом?» «Успел. Только расселся в удобном кресле, а девочки вооружились, как дверь рывком распахнулась, и в кабинет взлетел уже знакомый мне дворянин. Буквально вбежал и тут же, словно на стену наткнулся, остановился, увидев меня в своем кресле. Прострация. Девочки за его спиной аккуратно прикрыли дверь, на которой тут же сработал запорный замок. «И чего стоим, уважаемый?» — усмехнулся я. «Здравствуйте, сударь. Надеюсь, мне не надо представляться?» — сказал я, удобнее устраиваясь в его кресле. «А ведь реально удобное, даже, видимо, под управлением Искина находится. Вон как спинка кресла. Словно ортопедическое оборудование приняло форму моей спины». Я выразительно посмотрел на вошедшего. Но, видно, он очень опытный царедворец, сразу все понял. Вон какой подобострастный взгляд изобразил. А поклон-то, поклон. Точно бы повелся. Но не может такой искренний человек замутить покушение на убийство своего обожаемого императора. «Безмерно рад принять вас, ваше величество, у себя в резиденции. Напитки, закуски», — быстро уточнил он. «Не стоит беспокоиться, уважаемый. У нас к вам небольшой разговор. Присаживайтесь». Я рукой показал на кресло, стоящее напротив рабочего стола. Я рассматривал лицо этого ублюдка, подставившего под удар все свое семейство и клан. А это без малого почти 6,5 миллионов активных членов, не считая детей и стариков. Не будем ходить вокруг да около, мне нужны ответы на мои вопросы. По моему тону член Совета Империи все понял. Взгляд стал холодным и расчетливым. А затем он без всяких вступлений проговорил. «Требую поединка!» Я усмехнулся. «Требует он. Не в вашем положении что-то требовать, не совсем уважаемый. Да чего уж там. Совсем неуважаемый». «К чему политессы? И он, и я понимаем, что кто-то сегодня точно умрет. Вопрос только в том, умрет он один или потянет за собой за грань и весь свой клан». «Почему?» — тихо спросил я. Он тяжко вздохнул. «И ведь он даже не делает попыток сопротивляться, хотя вроде так и не понял, что в кабинете мы с ним находимся не одни». «Это что-то изменит?» — обреченно спросил он. «Для вас нет. А вот для ваших родственников, наверное, да». «Родственников?» — переспросил он. «А чему вы удивляетесь? Запись сейчас ведется, а потом она окажется у герцогов. А что потом с вашим кланом сделают, не мне вам объяснять», — хмыкнул я. Вот тут его, похоже, проняло по-настоящему. Он вскочил с кресла, коленями хлопнулся на каменный пол кабинета и застыл в позе покорности. «Прошу прощения, виноват. Попутали искушение и властолюбие». «И не смог просчитать такой вариант развития событий, верно?» — закончил я за него. Тот просто кивнул. «Так все же почему? И кто еще в курсе твоих планов?» «Никто! Я сам! Я богатый, клан сильный, а в свете последнего ограбления коротышек была перспектива возвыситься неимоверно, строительство кораблей, а вы мне сельское хозяйство. Хотя и оно тоже рычаг небывалого влияния, но пушки, они как-то ближе к сердцу», — забормотал он. «А как же клятва и проклятие древних? Так ведь светильник вашего родственника в храме горит и полыхает, разгораясь все сильнее. Вот я и подумал». «Понял, что это женщина», — усмехнулся я. «Ну и дела». Опять согласный кивок. «И притом незамужняя», — уточнил я. И снова такой же молчаливый положительный ответ. «Вот и ответ. А и правда. Такую возможность я ведь даже и не рассматривал. Пускай Помыла напрямую не может при любом раскладе занять трон, а вот стать женой — да легко. И уверен, что и проклятие бы в этом случае не сработало. Выдачу замуж сестры заиграла небывалыми красками. Надо эту проблему решать как можно быстрее. А кандидатура Норриса в этом плане представляется наилучшей. Ведь и правда, соблазн решить проблему императора росчерком стилета, ой, как привлекательно. А власть, она везде власть. А абсолютная власть. Чего еще желать-то?» Я наклонился в его сторону, как бы рассматривая это животное. «И что прикажешь с тобой делать? Пощади детей, ваше величество, я уже обречен. Я проведу ритуальное самоубийство. Тем более для этого в кабинете у меня все есть. Только не посвящай совет в то, что тут произошло на самом деле. Раз ты сюда смог войти и взять под контроль Искин, то и замести следы своего пребывания тут ты сможешь сам. А те корабли, что я отправил по твою душу, я и сам отзову. Они ни в чем не виноваты. Они всех тонкостей и не ведают. У них задача уничтожить врага клана, а кто он на самом деле, им неведомо». «Кровники», — понял я. «Да, у них нет других вариантов, да и не нужно им точной и исчерпывающей информации». «И сколько групп отправил ты по мою душу?» — уточнил я. 16, но по разным направлениям». «И сколько подходящих под мои параметры ты уже успел порешить?» Герцог тяжко вздохнул. 145. «Пацанов», — добавил он еле слышно. Но я услышал. Виртуальные волосы буквально встали у меня на голове. Столько парней порешил, урод. «А светильник с вашим светом и не думает затухать», — вновь издал тяжкий вздох мясник. Ведь понимает, что я не сам тут сижу с собственной персоной, оттого и не делает попытку к нападению, знает всю бесполезность и опасность таких действий. Наследник или кто-нибудь еще из семьи в курсе твоих выкрутасов, — уточнил я. — Нет, а зачем? Вдруг бы проклятие вновь ожило? Пожал он плечами. — Понятно. Почти смирился. Когда ритуальный кинжал упал к его ногам, он даже вздрогнул, поняв, что не только я присутствую при этом разговоре. — Они? — пораженно прошептал он, а когда увидел мечи в изящных руках признанных убийц, то и вовсе сник. — А теперь давай-ка на полчаса твою исповедь запишем для твоего наследничка, заодно и ему мысли в правильном направлении направим. Он только кивнул, понимая, какую бомбу оставляет наследнику. Теперь этот клан у меня полностью в руках. Его просто разорвут на части. Стоит только хоть намеку упасть в нет. Порешат. На волне всеобщего обожания бегающего императора. Но пока я возвращаться точно не собираюсь. Да и пережить катаклизм сначала надо, а уже потом все остальное. Исповедь. Да. Много наговорил. Коды всех потоков денег, нычки, доступ к сокровищнице и, конечно, напутствие держаться императора всеми силами и поддерживать все его начинания. Конечно, с каким-то компроматом и дергаться. Наследник точно не самоубийца, а пока... Хруст разрываемой плоти, безумный крик, кровища... перемешанный с дерьмом затихающий хрип. Вот и все. Вика по моей команде подошла к двери и постучала. Через мгновение из динамиков раздался голос Жорика. «Видел, слышал, но вмешиваться не стал». Потом пауза. «Предлагаю очистить исповедь от конкретности. Компенсация. Я уже просмотрел, что есть в закромах клана». Впечатляет. Потом вернешься и решишь, а стоит ли делиться с родственниками предателя. А теперь давайте-ка возвращаться. У нас еще на сегодня море проблем решить надо. Приходил я в себя с трудом. Сухость во рту, несмотря на то, что перед глазами поднятая крышка медсаркофага. Рядом с капсулой девочки. Причем Вика снова не озаботилась особой одеждой, и ее просвечивающаяся блузка... действует на меня как катализатор. «А я вам говорил, что сработает», — услышал я рядом довольный голос Жорика, вернее, его фантома. «Ужил, стоило только на деваху посмотреть. Вот что значит молодость!» И тут же. «И чего разлегся? Уже предупредил и Валесу, и старика, что мы к ним выдвигаемся. Доли со своим парнем должны уже туда подлетать». И грузовой глейдер собрал в столице всех ребят из шайки, и они будут тебя у старика в гостинице дожидаться. В кафе пропустят по парочке стаканов, пока мы доберемся. Тоша в готовности, паучок твой в норме. У девочек...» Жорик мотнул головой в сторону стоящей парочки. «Скорость изучения информации чуть больше, чем у тебя, но ни в какое сравнение не идет с арахнидом. Поэтому не все так просто. Будут обучаться по твоей схеме. Вопрос только в том, что изучать... и кого ты хотел бы в них видеть. Но об этом сами потом переговорим, без свидетелей. Хотя влиять на тебя в решении этого вопроса они попробуют. Вот в этом я уверен, особенно если знать, как ты реагируешь на обнаженных девушек. А теперь пойдем, а то я сам, броневик, ну никак не заведу без тебя». До свалки добирались в режиме полумаскировки. Тоша почти прижал спасбот к броневику, и метка на возможных радарах вояк была одна, пускай и немного расплывчатая. Но, как и ожидалось, вопросов это ни у кого из контролирующих органов не вызвало. Нас встречала группа поддержки. Ребята. Велс и Валеса со своими. Но были и те, кого я среди встречающего народа ну никак не ожидал увидеть. Темные, собственной персоной мульты, и совсем не те, к клану которых принадлежала Динка. Эти тоже были, но темные. Я отлично помню незабываемую встречу, которую мне устроили вояки, и то, как я себя после нее чувствовал. Старик, ухмыляясь, сначала облапил меня, хмыкнул на мой бабский эскорт, хлопнул рукой по плечу, а потом молча показал в сторону своего заведения. Валеса же был более разговорчив, повосхищался моими девочками и сказал, что некоторым такое приобретение точно не понравится, удивился фантомам Тоши и Жоры и сразу направился с ними знакомиться, оставив меня на съедение Доли и ее банде. В общем, встреча удалась. Обрадовав ребят, что на завтра у нас назначена охота, и озадачив Жору на предмет раздачи оружия и экипировки, чем вызвал у одного бурю восторга, а у других скорбное выражение лица, подхватил под руки своих девчонок и направился следом за стариками. Узнал на днях, сколько лет Валесе, точно я вам говорю, старик. «Хотел тебя познакомить с нашими новыми друзьями», — степенно начал разговор Валеса. «Стоило нам только переступить порог кабинета Велса и накапать себе по 5 капель неплохого спиртного. Тебе, девочки, вести серьезный разговор мешать не будут?» — уточнил старик. И я глянул украдко на спокойно потягивающих местное пойло барышень и обреченно покачал головой. «Если вам они не мешают, то мне тем более. Кроме того, у меня от них по определению совсем секретов нет». «Совсем?» — уточнил дотошный Велс. «Почти. Все так же вынужденно был признать я». «Ну? Тогда сам и определишь момент, когда наступит это «почти»?» Усмехнулся он и кивнул в сторону Валесы, как бы давая старт на разговор. Тяжелый разговор. Вождь откинулся на мягкое оголовье дивана и принялся молча рассматривать меня. Я тоже не спешил нарушать возникшую тишину в кабинете старика. «С твоим появлением на свалке, Дэн, многое изменилось. Многое и почти все в лучшую сторону. Народ верит тебе и твоим попыткам устроить жизнь лучше и справедливее. Но это свалка. Свалка судеб. И немногие, к сожалению, готовы вновь сделать попытку вырваться из этой клоаки в большой мир. Многим хватает и того, что она дает сейчас, как развлечений, так и дел. Но всему бывает предел. Ты заразил людей верой в лучшее. Хотя и покинуть свалку немногие горят желанием, теперь и тут можно неплохо устроиться». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Но ты сейчас предлагаешь поменять статус тем, кто когда-то был отбросами общества. В корне поменять. Кардинально. Дворянство слишком круто для бывших висельников, не находишь?» Я молча пожал плечами. «А что тут скажешь?» «Тут многие — это беглые рабы. Не надо забывать, в каком государстве мы живем. Пускай многие смогли поменять рабские нейросети, но их параметры навечно заложены в сейфах госструктур. Как ты станешь решать эту проблему?» Я улыбнулся. «Ты правильно сказал, что у нас рабовладельческое государство, где правит древний суровый закон, оставленный нам предками. Но ты забываешь, Валеса, что еще один господин правит в империи, да и во всем мире. И это совсем не император, хотя он и официально находится у власти со своим кланом. Как я понял, ты про деньги?» — усмехнулся старик. — Ты, как всегда, в точку, Велс. — Именно, господин Кредит. Ты представляешь, сколько нужно будет за каждого отбашлять? За такие деньги ты спокойно сможешь нанять опытных наемников, настоящих профессионалов. Не нашелся, чем скрыть мой спич-вождь. — Наемников? — я зло скривился. «А не говорили ли тебе, дорогой друг, что преданность деньгами не измеряется? А теперь ответь, о какой преданности может идти речь, когда кто-то заикается об услугах наемников?» «Молчишь?» «Правильно делаешь, что молчишь. Я уже имел глупость пообщаться с Аристо и посмотрел, как живет столица. Теперь скажу, я от увиденного не в восторге. Там все имеет цену. Все. И жизнь, и преданность, и любовь. А вот я как раз переплачивать не хочу. Со своей стороны я плачу жизнью, потому что в случае принятия присяги я полностью буду нести ответственность за поступки своих людей. Жизнью своей буду платить. Вот такую плату я принимаю на себя и буду требовать в ответ такую же цену, а совсем не банальные кредиты». «У тебя столь серьезные планы на людей, здесь собравшихся? Мы же почти не люди. Многие из нас почти мульты, а есть и настоящие мульты. Ты и правда хочешь рискнуть?» Вождь, видимо, не только для меня затронул столь щекотливую тему, если учесть, что в кабинете, кроме нас со стариком и девчонками, присутствовали и представители как темных, так и мультов из клана Динки. Я оглядел собравшихся внимательным взглядом. «Журик, арахниды тут присутствуют? И не один!» — успокоил меня Искин. «Девочки их не замечают, это плохо. Мих, конечно, рядом, но если дойдет до осложнения, то за парой он вряд ли поспеет, так что внимательнее и не доводи до боестолкновения, не возмущайся. Все может быть». Я судорожно сглотнул и потянулся к стоящему рядом на столике бокалу с вином, хоть горло немного промочить. Перевел взгляд на представителей из клана Динки. «Да, мужичок-то не маленький, нагл без меры. Хоть и старается вести себя степенно, но видно, что тут его побаивается. Вокруг него образовалось пространство спокойствия, отчуждения. Все-таки опытные тут бойцы собрались, понимают, кто на данный момент в кабинете наиболее опасный зверь. И с этим мне придется вести беседу насчет арахнида?» «Да. Как-то слабо я себе это представляю. А если он обидится, то я уж точно приставлюсь, и они не помогут. Я рискую, как и все. Ни больше, ни меньше. Я даю вам шанс вырваться на просторы Вселенной. Кто его знает, куда нас всех под моим руководством занесет. Вот только чтобы ни для кого не было неожиданным и неприятным известием, я потребую клятву на крови с элементами псионики в храме. Кто хочет рискнуть, прошу. Кто не захочет, того удерживать не буду. Клятва для всех обязательна. И еще одно. Желание поменять свою жизнь должно быть запредельное, так как есть большая вероятность, что недобросовестные претенденты не переживут принятие клятвы. Увы, но по-другому никак. Но принятие вассальной клятвы вроде бы не предполагает пролитие крови, а тем более клятву на ней. Влез с комментарием взволнованный Велс. «Я рискую и должен быть уверен в каждом, что он исполнит любой мой приказ. Тем самым я страхуюсь от дурака, чтобы никто не смог подставить меня под судилище императора. Все-таки вассальная клятва накладывает на меня много обязательств. Так что вот так. Времени могу вам дать еще до следующих выходных. К тому времени как раз вернется мой человек из столицы, который и займется оформлением документов для вас. Думаете, мне больше нечего добавить к сказанному? А сейчас, если есть возможность, я хотел бы переговорить с этим господином наедине». Я указал на опасную личность мульта. «Наедине?» — удивился Велс. «Да. У меня есть пара личных вопросов, которые требуется обсудить один на один. Остальным подобную беседу слышать нежелательно. Так нежелательно, что можно и не пережить». Мой будущий собеседник с интересом уставился на меня. «Ну, если уважаемый Кор не имеет ничего против, то мы вас тут и оставим. Камер и микрофонов тут у нас нет, а с нейросетями вы и сами в состоянии поладить». С этими словами остальные участники разговора поднялись. «Мы в кафе посидим и обсудим пока твои предложения. Кровная клятва. Давненько я не слышал ничего подобного». Когда за ними закрылась дверь, вождь мультов с интересом уставился на меня, всем своим видом давая понять, что первым начинать разговор он уж точно не собирается. Я тоже пока не спешил начинать разговор, рассматривая своего оппонента. Есть на что посмотреть. Оружие держит рядом, обвеска имперская, даже шлем есть. Хотя, имея в охране 2 восьмилапых особи, такие предосторожности, мягко говоря, ни к чему. Я кивнул на его оружие и экипировку и спросил. «Кого-то опасаетесь?» Тот только хмыкнул и ответил весьма односложно. «Свалка». «Ну да, ну да. Тут, наоборот, всех мультами пугает, а не наоборот. Те же темные только черных и опасаются, а тут мульт и кого-то боится». «Ну да ладно, весьма возможно, что настоящий расклад творящегося на свалке от меня, мягко говоря, ускользает». Дина перед отъездом одарила меня подарочком. Тот согласно кивнул, видно было, посвящен в ее планы. Но есть проблемы. И уже Жорику. У него, кажется, комп. Сбрось ему запись рождения нашей малышки и того, что за этим произошло. Только без последствий. Я имею в виду, не показывай, что мы ее в медкапсуле держим. Принял. Короткий ответ. А через мгновение мульт явно отключился от происходящей действительности. Понятно, увлечен фильмом. Через 5 минут оттаял. Тебе никто не предъявит претензий. Мы уже пообщались. Это практически не лечится. А поподробней, — попросил я. Мульт последовал моему примеру и взял со стула фужер, едва пригубив терпкое вино. Скажем так. Есть место, где можно получить массу ответов на любые вопросы по общению с ними. И что-то мне говорит, что тебе удастся получить их. Мои девочки... Ого! Девочки, силен! Рядом с тобой испытывают непонятный подъем, словно встретили старого друга, почти что родственника. Как такое возможно, непонятно. Так вот, в том месте обитает старейшая. Она помнит многое, преемственность поколений. Но если что-то не так, то и твои тени тебе будут не помощницы. Присутствие твоей больной подруги обязательно. Ты завтра собираешься погулять по свалке и поохотиться на мясо? Я кивнул. Отлично. У тебя отлично получается истреблять эту поросль. Даже мы не в состоянии похвастать столь хорошими показателями. Эти хвостатые как-то чувствуют наших помощниц и под удар не подставляются. Даже огрызаться у них получается отлично. На химию не ведутся. Поэтому совет. Прежде чем направиться по указанному адресу, запасись мясом. Чем больше, тем лучше. Я тебя сам провожу. Надеюсь, при мне тебя не тронут. В случае чего, да и хочется все своими глазами увидеть. Чувствую, что мы находимся на перекрестке времен, когда возможны любые перемены. Свалка нас душит. У нас очень тонкая душевная составляющая. Где-то я уже такое слышал. Может быть. Может быть. Он что, и правда собирается со мной? Словно прочитав мои мысли, Кор произнес. Перекресток времен. Может, именно с тобой и будут связаны изменения в нашей жизни? Я усмехнулся. А если так? Но клятва на крови... На что мой собеседник просто отмахнулся, чем меня неимоверно удивил. Удивил ежа голой жопой. Это они боятся крови, а нам-то что? Мы-то уж точно предавать не собираемся. Нас мало. Пускай мы и самые страшные во всей свалке монстры. Он посмотрел на мое удивленное лицо. Монстры, поверь. Наличие арахнидов в друзьях и напарниках — это не все наши способности и особенности. Для остальных в мире мы мульты. Но сами-то мы знаем, что все мы абсолютно нормальны в нашем понимании. Также хотим жить, любить, растить детей. Да, есть кое-какие отклонения, но, во-первых, это лечится поколениями, а во-вторых, в некоторых случаях эти особенности выступают нашим оружием против неподготовленного противника. Темные тоже хотят в мир. Для них свалка, как и для нас, опостылила, но в отличие от нас, у них была стычка лично с тобой. И как ты поступишь, никто не знает. Не даю я никогда советов, но поверь, что никого преданнее у тебя не будет. Как нас, так и остальных. Запнулся он, подбирая слова для определения. Тех с особенностями. Но ты же знаешь закон. Мульты подлежат уничтожению. Не я это придумал. Так мультов просто сдают. Но ты же этого делать не будешь. Да и не везде есть такие законы, Твое Величество. Охренеть. Вычислили сучары. И как поступать мне теперь? И где я прокололся? Уточнил я, как бы лениво растягивая нехотя слова, а на самом деле все внутри у меня клокотало. Мульт довольно улыбнулся. Это мои личные выводы. Я с ними ни с кем и никогда не делился, а насчет прокололся... Опять пауза. Да нигде, в общем-то. Просто сопоставил, что о тебе известно. Да и не мульт ты почти. Кроме того, рахниды тебя за родственника приняли. А значит, в тебе есть большая частичка древних. А императорская семья твоей империи — это не что иное, как закладка древних. Вот и все мои выводы. Да и не ожидал я, что ты так просто и быстро согласишься. Но поверь, от меня никуда и ничто не уйдет, даже в том случае, если ты откажешь нам в своем покровительстве. Я задумался. В принципе, все идет, как я и планировал. Отряд. Плюс в напарниках у них арахниды. Страшный отряд. Правда, на девочек я ну никак не мог рассчитывать, но это скорее приобретение, чем потеря. Поэтому пускай будет, тем более они уже доказали мне свою полезность, и не только как сексуальные игрушки. Один раз мне они уже жизнь спасли, и это радует. А что мульты? Ох уж мне эти особенности. Ну, торопиться не будем. К тому же надо как-то выводить их на общий уровень знаний, принятый в Содружестве. А это как ни крути, а наличие кучи медкапсул, врачей, медперсонала и много-много еще чего. При этом надо как-то все провернуть, чтобы когда тут загудит, то никакой ушлый вояка не смог бы поставить их под ружье. А вот это проблема. Это потом с Жориком все обсужу, а вот вопрос с восьмилапником надо решать сейчас, то есть завтра. Отказываться от совместного путешествия по свалке точно не стоит. Если есть возможность вылечить красотку, то я для этого все сделаю, даже если придется сунуть голову в преисподнюю. Своих я не бросаю. И плевать на все опасности. Чувствую, что мужество и решимость сейчас оплатятся сторицей в будущем, да и мультов заберу. Плевать я хотел на местные законы. Ночевать остался в гостинице у старика. Пообщались перед отбоем тет-а-тет, все в принципе как и ожидалось. Кроме разве что... «Завтра с утра у тебя кастинг». «Что?» — не понял я. «Ребята из моей банды хотят каждый лично озвучить свое решение, а это, почитай, 30 рыл почти. Но я всех проверить уже успел. Ни за кем никто не стоит. Свалка, и они — все ее отбросы. Медкапсул у меня, конечно, под рукой нет, чтобы там проверку проводить, но могу сказать так. У них у всех развито чувство самосохранения. А это ни много ни мало способность к выживанию». Дураки на свалке, сам знаешь, не в состоянии самостоятельно выжить. Их вырезают, в прямом смысле этого слова, а потому и говорю — оторвы. Но с этим тебе решать. Динка от тебя без ума, и со своим парнем они уже все решили. Да ты в курсе. Мастерская процветает. Наезды все отбили, и не без прибыли. Через декаду сдают на право вождения глейдера. На полноценных пилотов я... Их отправлять учиться не собираюсь, и не проси. Если, как ты предупреждаешь, все тут загудит, то пилоты моей авиации и особенно истребители начнут гибнуть пачками. Наши флотские относятся к ним как к мясу, идиоты. Как не учтут опыт работы не только с пиратами, которые используют истребители, как основную силу, но и стычки с пауками. Глупцы. А поэтому я и не хочу подставлять твою девочку под удар. Позже ты и сам решишь, кто из них, в какой роли тебе нужнее. Кто в пилоты пойдет, кто в абордажники, а кто в технари. Но это будет потом. Кстати, бункер у себя в поместье ты строишь для будущего рода? Я молча кивнул. Ну как еще объяснить всем эту мою блажь? Куда мне еще столько виртуальных денег деть? Если почти все надо отоваривать военным имуществом. К тому же убежище мне и вправду нужно. Я как-то в первых рядах воевать совсем не намерен, да и возраст у меня подходящий. 15. До 18 еще 3 года, так что никак не забреют под контракт. Да и по мобилизации вряд ли загребут. Это если уж совсем припрет, что, впрочем, вряд ли. Все-таки целые флотилии в системе расквартировано, и до такого абсурда, я думаю, не дойдет. По моим прикидкам, если учесть и темных, и клан Валесы с моими ребятами, то выйдет почти 2-3. Но больше половины — дети. Скорее, даже 2/3, наверное. Я пожал плечами. «Будем считать, что это мое вложение в будущее», — выдал я. Старик усмехнулся и пригубил вино из бокала, который держал в губе на протяжении всего нашего разговора. «Мне же спиртного не хотелось». Меня немного забавляла ситуация с фантомами и моими девочками. Вот кто фурор на свалке произвел, а ведь они еще и гулять пошли под вечер по первому ярусу Сити в сопровождении Валеса и еще пару ребят из его клана. Жорик уже прислал пару пикантных нарезок из их сегодняшних приключений. Что сказать, неприятности буквально цеплялись за девчонок, а Жорик, гад, только тому и рад был, как, впрочем, и Валеса. Уже кого-то нахлобучить успели, а кого и на бабосики развести не слабо за приставание к порядочным девочкам. А Жорик с Тохой просто отрывались в обществе этих отморозков, как бы и вовсе их манеру общения не переняли. С них точно станется. Что с Кором? Порешали? Старик вытянул в мою сторону руки ладонями вперед, как бы прикрываясь ими от моего гнева. Это, конечно, меня особо не касается, но, зная Кора, с ним надо быть определенно осторожным. Никто, обидевший его хоть словом, этого не пережил. Я хмыкнул. «А с чего ты решил, что я его обижать собирался?» «Он сам решает, обидели его или нет, в общем, в этом-то и вся суть. Хотя, если честно, то не особо он и беспредельничает. Правда, его общение с женщинами...» «Что, убивает?» — не поверил я. «Нет, что ты. Боится он их. И все от них сносит, даже любое прямое оскорбление. Но девки, если честно, не особо этим пользуются. Мульты для них как диковинка, и они, соответственно, весьма благосклонно относятся к их ухаживаниям, особенно если в качестве подарков им химию предлагают, а не какое-то там дерьмо. И выделки самих жителей глубин свалки. Но в отличие от женщин, с мужиками у него разговор короткий, хотя без причин еще никого не наказал. Да и не трогают особо мультов. Боятся. Но меня не это удивляет, а твои дела с ним. Вот что напрягает. Уж больно он от тебя каким-то возвышенным, что ли, вышел. Идет, а сам как будто изнутри светится. А улыбка эта, блуждающая по его лицу, впечатлила. Ты что там с ним делал? Я усмехнулся. Вот же какой наблюдательный тип этот Вилс. А что тут можно сказать, если после моего ответа, что я плевать хотел на законы местной империи, и я принимаю его род в свой клан императора, Кор просто преклонил колено и поклялся в верности сам. Без моей указки, вскрыв себе вены. И даже арахниды что-то похожее изобразили. А красивые у него пауки, вернее, паучихи, даже грудь видна, почти как женская. Надо будет им что-нибудь из амуниции придумать. Не делай это, когда твои бойцы раздеты и не защищены почти абсолютно, хотя что-то наподобие собственного хитина у них в наличии и есть, но все равно смотрится словно голые. Непорядок. Потому и светился мульт, радостный, как за свое будущее, так и за будущее своих побратимов рода. Правда, куда я их сам заведу, его, видимо, мало волнует. Плевать ему на это, как он сказал. Лишь бы назад, к звездам, а там будь что будет. Романтик, блин. Старик не спешил нарушать мою задумчивость, все ждал ответа. «Не, паря». «Сам, все сам. Ты умный. Не зря же я прочу тебе должность начальника нашего СБ». Так и не дождавшись от меня ответа, он сделал свое собственное предположение и оказался почти, как всегда, прав. «Уже?» — я усмехнулся, покачав головой. «Вот что хочешь, то и отвечай на этот вопрос. Но подробности он от меня уж точно не дождется. Если хочет, пускай мульта пытает». «Интересно будет посмотреть, как у него это получится». «Почти угадал», — ответил просто я. А потом подумал, еще немного подумал, а вдруг и правда может такое произойти. «Значит, слушай сюда», — удивленный взгляд на меня. «Не ожидал от меня таких интонаций. Ничего, привыкнешь. Тут такое дело может в будущем произойти. В общем, меня может не оказаться рядом». А принимать меры для спасения клана будет необходимо. Может и такое произойти, что и связи между нами не будет. Именно на этот случай я и хочу, чтобы ты лично, если, конечно, живым к тому моменту останешься, смог организовать выживших и привести их к моему убежищу. «Ты нас будешь там ждать?» — внимательно смотря на меня, спросил старый пират. «Не уверен», — честно ответил я. «Если я буду в убежище, и у меня будет возможность, то я сам попытаюсь до вас добраться, чтобы помочь. Но может случиться и так, что я буду к тому времени уже далеко, а потому все вопросы, связанные со спасением клана, лягут уже на ваши плечи с Кором и Валесой. Не знаю, сможете ли вы попасть на станцию и будет ли она существовать к тому времени, но и там у меня есть бокс, в котором подготовлено все для проживания и работы, а также будет тайник, укомплектованный оружием и всем необходимым для выживания оборудованием. Разрешение для тебя и ребят я оставлю для Искинов и охранных систем, но это все на экстренный случай. Будем надеяться, до этого не дойдет. И мы сможем планово всех перевести в безопасное место». «Это я понял. А что на данный момент? Каков твой план сейчас?» Я поморщился. «В начале клятвы и принятия присяги. Результатов я уже дожидаться не буду, как и полного оформления документов, которыми займется мой человек. Начнем сразу лечить и учить своих людей. Да, да, именно в таком порядке. Сначала лечить. Потом обеспечение их нейросетями или нейрокомами, а затем планомерная учеба и тренировка. Будет возможность, а она, я тебе гарантирую, точно будет, практическое закрепление знаний, к тому же, может быть, и на кошелек клана поработать получится». Вроде уже ночь. И спать пора. Но разговор все никак не заканчивается. Девочки мои присутствуют при разговоре, но что самое невероятное, Вилс на них ноль внимания. Не знаю, знал ли он что-то особенное о них или просто сам такой толстокожий, но дискомфорта, как и остальные, и особенно Кор, он совсем не ощущал. Фантомы Жор и Тохи не отказались от физического присутствия, хотя первые пару часов тусили в кафе, общаясь с ребятами из шайки Доли. Но в наш разговор ни Жорик с Тохой, ни девочки не лезли. Тихо общались рядом, нам при этом совершенно не мешая. Старик все же так видно и не понял, что за сопровождающий у меня. «Чтобы отсюда свалить, когда вся какофония закончится, нужен будет солидный транспорт и желательно с хорошими зубами», продолжал пытать меня о моих планах Вилс. «Сначала нужен будет экипаж для этого транспорта, иначе смысла в корабле не будет никакого. Но я тебя понял, и оно у меня есть. Я тебе гарантирую, что как только закончится заварушка, и мы при этом останемся живы, я обеспечу своих людей средством передвижения во Вселенной. Не скажу, что это будет лучший экземпляр, но уж точно не худший. Но повторюсь, чтобы им управлять, нужен экипаж. Нужны профессионалы. Нужен народ, который не предаст за печенюшку. Вот поэтому я и теряю, по твоим словам, тут время, охаживая ребят. Мульты, конечно, если повезет, и их кондиции удастся подтянуть, пойдут в качестве десанта и абордажников. Но вот пилоты и технари нужны в первую очередь, а это не только деньги, но и, что важнее, временное изучение баз и практику». Старик покачал головой, соглашаясь. «Проблем с базами знаний не будет. Есть даже возможность хорошо сэкономить. К тому же в нашем случае можно и вовсе обойтись без проведения сертификации. Нам важен сам факт наличия специалистов этих профилей. А законодательно все оформим и потом. Да и кто знает, понадобятся ли потом кому-то эти сертификаты». Я согласно кивнул. «Тоже так думаю. Уверен, что мало что от нынешнего мира останется во Вселенной в нашем теперешнем понимании. А уж ушастых я однозначно постараюсь помножить на ноль. И первые шаги по этому вопросу я уже сделал. Если, конечно, кто-нибудь из окружения местного императора не скинет инфу по поводу эпидемии среди искинов и их способов лечения. Но это меня точно не волнует. Я не забочусь о всем разумном мире, и с меня хватает проблем с империями людей, где я жил и где теперь мне предстоит обитать, а потому, как там Кур выразился, спасение утопающего — дело рук самого утопающего, а потому в сторону сомнений мне и моим людям успеть бы самим подготовиться к возможным неприятностям. Но вот от опытных кадров я бы на твоем месте отказываться не стал. Кто будет учить эту молодежь? Мульты мультами. Но у них тоже нет реального опыта ни ведения боевых действий, ни организации охранных функций. Старик так с каверзой в глазах вперил в меня свой взор. «Проверка?» «Как думаешь, что он имеет в виду, Жора?» — спросил я молча, смотря на Велса испытывающим взглядом. «Судя по всему, он своих подельников не оказался бы в благородное сословие за твой счет ввести». «И что ты думаешь по этому поводу?» «Я-то...» — хмыкнул Жорик. «Заманчиво. Можно поиметь неплохих специалистов, а заодно и массу проблем. У этих девочек и мальчиков за спиной точно никого нет. А вот не принесут ли опытные бойцы за собой и клубок проблем, никто с гарантией сказать не может. Но я бы рискнул. Не будет Велс подставлять под удар свою единственную дочь. Ой, не будет. Поэтому сразу отбор проведет. А зная, что он из себя представляет, можно сказать, что все изобличенные в игре на двух хозяев будут просто... и ненавязчиво ликвидированы. Поэтому и говорю, я бы рискнул. Все равно вопросами кадров придется заниматься серьезно, а инструкторов придется нанимать. И в этом случае различных провокаций со стороны очень хотелось бы избежать. А потому предложение старика как раз в тему. Он предложил, значит, ему этой проблемой и заниматься. А мы с присущей нам дотошностью возьмем эту работу под контроль, всячески проверяя предложенных им людей. Ничего сложного. Да уж. Ничего сложного. А сколько и каких специалистов нанимать, все равно без посторонней помощи никак не обойтись. К тому же, чего гадать сейчас? Что останется от цивилизованного мира после возможной катастрофы, нам всем неизвестно. А может, и пронесет? Я прислушался к себе. Ой, вряд ли. Меня в последнее время все сильнее начинает временами колбасить. Так что вряд ли эта беда пройдет стороной. Вопрос только в том... каким краем нам тут всем достанется? Будем считать, что не смертельно, а раз так, то и шансы на выживание у нас остаются неплохие. «У тебя есть на примете требуемые нам специалисты?» — прямо задал я вопрос старику. Тот только хрюкнул как-то. «Ишь ты, как вопрос ставишь? А мне откуда знать, какие именно нам нужны специалисты? У меня есть пара десятков ребят». Правда, они уже далеко вышли за боевой возраст, но в которых я уверен как в себе. Но он посмотрел на меня весьма красноречиво. Я усмехнулся. «Ну откуда я столько денег-то найду?» «Жорик, у нас есть возможность узнать, как обстоят дела с возможностью провести омоложение в заведении, где сейчас мои полковники отдыхают?» «Легко. Дай пару минут». Быстро ответил Искин, причем его фантом по соседству, не прерываясь на ответы мне, рассказал моим дамам какую-то веселую историю. Выдает. Но Искин на то и Искин, чтобы уметь делать несколько дел разом, причем очень качественно делать. А я тем временем опять перевел взгляд на Велса. «Омоложение?» — тот кивнул. «И это тоже. Но не только. Многие, так сказать, под запретом. То есть... требуется полное стирание личности, но не у них в мозгах, а в госструктурах. «А я-то тут при чем?» — опешил я от такой наглости. «Ну, Миле не моя подруга сердца», — сказал неожиданно побледневший Вилс. «Ой, что-то тут нечисто, раз у него на Миле такая странная реакция. Надо будет потом как-нибудь тихонечко провентилировать этот вопрос». «СБ?» — уточнил я. «Оно, родимое». — оскалился старый пират. — Нужно-то только, чтобы они забыли о моих ребятах. Причем навсегда забыли. — Сложный вопрос, — ответил я неуверенно. — Это только на первый взгляд так кажется. Сейчас они уже не в теме, и о них уже давным-давно никто ничего не слышал. Но память у Искинов хорошая, даже прекрасная, и почистить эту память не у меня... ни у тебя денег не хватит. А вот пойти другим путем... «А гарантом, что СБ больше о них никогда не услышит, буду я?» — усмехнувшись, спросил я трактирщика. «А что такого?» — сделал удивленное лицо старик. «Ты и так за всех присягнувших будешь в ответе перед империей. Мы только слегка подправим начальные данные твоих подданных. Новых подданных». «Ого! А это он куда полез? Куда его так занесло? Пробный шар? Типа спались, император, и тебе за это будет полное счастье». «Сейчас». «Ну, мне подданных пока рановато заводить», — ответил я. А вот как специалисты мне бы твои люди не помешали, если они, конечно, на самом деле хорошие специалисты». «Лучшие», — самодовольно ответил Велс. «Другие при противостоянии с СБ из большинства государств выжить не смогли бы, особенно учитывая необъявленную войну со стороны ушастых. Это, между прочим, какая-никакая реклама, что они лучшие из лучших. Правда, характера у них не очень, но есть отличная причина, чтобы обуздать свой норов. И какая же? Молодость. Пускай только для тела. Увы, но души пока еще наука так и не научилась лечить так же хорошо, как материальную оболочку. Да и клятва на крови с псионикой вперемешку всем мозги прочистит, поверь. Никто не рискнет играть не по твоим правилам. А нам больше-то и не надо. Мы ведь, сам согласись, не ведаем, что нас ждет. Я ведь тоже чувствую, что что-то вот-вот произойдет, и это меня очень нервирует. И ты знаешь, даже новая нора на дне свалки меня что-то не радует от слова «совсем». Уверен, там я сам себе западню выкопал. Эх, понятно. Мои указания насчет перевода возможного нового состава моего клана вместо базирования строящегося убежища восприняты стариком на ура. Не ожидал, что, сам того не ведая, сыграя на струнах его паранойи. Но паранойя — такая вещь, что у кого она есть, тот живой, а вот у кого она отсутствует напрочь. В общем, понятно. На то мы порешили. Людей своих он готовит и под прикрытием перебрасывает на свалку. Через декаду организуем знакомство. Всю инфу по моим новым возможным работникам он сбросит при первой возможности. Код расшифровки обговорили. К тому же его расчет на меня, конечно, верный. При принятии присяги прежнее прегрешение перед императором уходит на второй план. Но это никак не влияет на плохое отношение со стороны представителей других государств. И это проблема. Но проблема решаема. Можно, конечно, попытаться поменять генный код. Но это реально спалиться перед своими людьми. Хотя какая уже будет разница? А теперь спать. У меня чай-охота на завтра намечена. Да и приключения. К слову, моя восьминожка выведена из коматозного состояния, теперь орудует в моей комнате. Со слов Жорика, ждет меня и не спит, находясь в режиме стелс. Ну что же. Общение с ней на завтра, а сейчас спать. Пусть даже девчонки оставят меня на сегодня в покое. Мне нужны на завтра все мои силы. Увы, но при общении с арахнидами... Мои, как выразился Кур, тени, мне уж точно не помощники, а скорее обуза и дополнительная мишень. Жорик доложил, что с омоложением для дедов и бабушек из списка Велса проблем не будет, разве что мы их только выведем на продолжительное время из игры, и толку мне от них на первых порах никак не предвидится. Если только оставить наиболее деятельных в качестве инструкторов и на некоторых командных постах. Но это так, планы. А как получится на самом деле, увидим. Чуть позже. А теперь отбой. Утро встречало меня ласково. И в прямом, и в переносном смысле. На груди умастилось невероятно ласковое создание, а по бокам еще две очаровашки. Очень похоже на то, что даже с ними теперь не надо будет искать место для уединения, потому что малая буквально прилипла ко мне, как к своей мамке. Кормил с ложечки лично, но не это главное. Увидев, что пряталась у меня в комнате, мои тени оторопели. Застыли с маской ужаса на лицах и не шевелятся. «Да что же такое происходит?» То могучий Норрис перед паучками едва ли не на коленях стоял, а теперь и неубиваемые тени. Тени на стенах напоминают и не отсвечивают. Если честно, то эта ситуация с арахнидами меня начала немного напрягать. Ведь человечество не раз сталкивалось с этими порождениями экспериментов древних на уровне генетики, и не только бывали биты, но и сами чувствительно давали сдачи, вынуждая агрессоров к миру. Ну как агрессоров, со слов того же Жорика? Пауки сами никогда первыми не нарушали договоренности, но факт остается фактом. А тут вроде бы сильнейшие особи разумных ступор ловят при одном только виде этих милых созданий. Или все-таки не совсем милых. Стоило только вчера зайти в отведенную для меня комнату, как тут же, словно ниоткуда, мне на грудь бросился комочек непонятно чего. А плотненький такой ребеночек. И ручки имеются, и совсем человеческая головка, а волосики уже не напоминают паклю новорожденной. Мохнатые лапки-ножек буквально окутали мои руки, но очень мягко и осторожно, а само создание примостилось у меня на груди. Нет, если быть честным, то за последние месяцы я стал намного черствее и жестче. Не раз убивал. И при этом особо не испытывал угрызений совести, а тут растекся. В душе словно ком нарастал, который грозил прорвать плотину в глазах потоком слез. А потом пришел образ. Как будто мне сначала пелену на глаза навели, а потом проектор включили. «Сильное ментальное воздействие!» — прорал в голове испуганный голос Жоры, а потом немного спокойнее. «Враждебной направленности не зафиксировано. Часть пока удается блокировать. Но, шеф, могу тебя сильно огорчить. Против такого воздействия на твою психику у нас с тобой ничего нет!» А тем временем, видимо, преодолев небольшое для этого маленького монстра препятствие, у меня в голове развернулось полное подобие экрана, и потом пришло и изображение. Печальная картина ожидания чего-то большого, теплого и родного. Плач в углу комнаты, схлипывание и ощущение холода и голода, а потом потоком накрыла радость от встречи и цунами обожания. Я не представляю, как я только от таких ярких эмоций сознание не потерял. Что-то до невозможности родное. Я помню, что прижал к себе эту вновь обретенную радость и чувствовал себя почти совершенно защищенным. А потом был душ. Причем принимал я его, понятно, не один. Кормление и процесс укладки на ночь. Я даже поймал себя на мысли, что не прочитать ли этому ребенку сказку на ночь. Что характерно, мои тени сразу попали в положение слуг, причем весьма расторопных слуг, и команды им давал не я. А вот это меня категорически не устраивало. И я просто взял и сказал, что когда заведет сама себе слуг, то тогда и будет командовать ими, а моих бойцов без моего на то разрешения я привлекать в качестве обслуги ей запрещаю. А потом были споры, как нам ее назвать. Прежнее данное ей нами имя ее по каким-то там соображениям не устраивало. Жаль, что пока нет возможности общаться с ней по-человечески. Все-таки пока она ребенок. Хотя и необычайно опасный. И помог нам, как ни странно, нейроком, купленный этой малютке Жорой. Через него она быстро научилась напрямую общаться с Искином, и меня, наконец-то, постепенно оставили в покое. Ну, а я заснул. А теперь пробуждение. Наличие с обоих боков грелок меня радовало. Наконец-то оклемались после неожиданного известия, что они у меня не одни в фаворитках. Наглеть, как в предыдущий день, даже не пытались. Я лежал на кровати и ловил последние моменты дремы, растекающееся тепло от окружающих меня почти со всех сторон тел опять мягко навевало сон. Но наслаждаться покоем и ощущением счастья мне не дал, как всегда, неугомонный Искин. Под утро только заснула, всю ночь с ней общались. Ну, мы и лохи с тобой, босс. Мы же лингвистическую базу не удосужились вложить малышке, пока она отдыхала в медкапсуле. И юриста сунули, и по истории материал, а позаботиться, чтобы девочка могла просто с нами общаться, ты и я никак не подумали. Косяк! Я приоткрыл один глаз и осторожно, свободной рукой провел по волосам красавицы. «А хорошенькая. Я по сайтам глянул, не похожа она на обычных архов. Почти нисколько. У них черты резкие и движения рваны. Но, может быть, человечество общалось и сталкивалось только уже со взрослыми особями. Все-таки матку так никому и не удалось захватить, а детей арахнидов воочию никто, по-моему, так и не видел. А что, если они там просто потом для устрашения своих врагов над своим телом работают так, что превращаются в таких страшных монстров? Но на самом деле рождаются они, как эта особь, такими же красивыми и беззащитными». Я лежал и гладил волосики своей маленькой подруги, а мыслями был, если честно, немного с другими. А что возраст? Молодой, потребности есть и возможность их потешить есть. А вот, судя по ноше, у меня на груди провернуть операцию «любовь» у меня в ближайшее время не получится. Не даст. Надо с ней как-то поговорить, чтобы она пряталась. Мало ли кто ко мне в комнату зайти может, а такие квартиранты однозначно переполох вызовут во всем королевстве», — пошутил я. Но Жорик, по-видимому, и не собирался шутки разводить. «Поговорим только после того, как опять ее получится засунуть в медкапсулу. Ее состояние все-таки далеко от стабильного, и в любой момент она может перестать вырабатывать собственную энергию, начнется энергетический перекос. Потому в медкапсулу ее, пока не решим проблему, скором. А сегодня он ведь нас ждет? Вот. А потому вставай и аккуратно выходи на улицу». «Но я же не одет!» — вскричал мысленно я. «Да чем ты там кого пугать собрался?» — схохмел Искин. «Накинешь что-нибудь на себя, ну и на свою ношу, а на заднем дворе мы с Тошей тебя встретим, заберем эту драгоценность». «А если сюда? Ты сам что, не можешь ее отнести самостоятельно?» «А если она, не дай боги, на улице или того хуже, у меня на руках в коридоре проснется? Ты представляешь, что будет? Допустим, мне-то, наверное, ей ничего сделать не удастся, а вот тем, кто попадется нам навстречу, инфаркт от испуга будет обеспечен. Так что хватит валяться, твои девочки уже проснулись. Пускай помогут тебе накинуть что-нибудь на себя и бегом на улицу. Теряем время, босс». Намек на то, что у меня на утренний мацион неожиданно появится свободное время, которое можно будет с пользой использовать и не только на чистку зубов, тут же подбросил меня с кровати. Но все движения я выполнял очень осторожно и плавно. Операция по транспортировке спящей красавицы заняла минут 5. А потом, сбагрив мой подарочек фантомом Искинов, я бросился обратно в свой номер. Досыпать. Благо, что в такую рань вставать на свалке не принято, и у меня был минимум час на увлекательные занятия. Тем более я уже и так находился в боевой готовности. Очередное пробуждение. «Ну ты и гораст спать, шеф. Вроде отпрашивался утренний марафет отнаводить, а тут опять в одних. О, да мы и вовсе в нудистов решили поиграть. А где виновницы твоего позора?» «И не позора вовсе», — вскинулся я. «Отработал как полагается. Девочки довольны». «Они довольны, что впитали в себя излишки твоего фона. Хотя, конечно, ты у нас еще тот кобель. Но суть пока не в этом. Подъем! Ребята уже на улице кучкуются. А ты еще не жравший. Пока завтракать будешь, нам обсудить кое-что надо. Кстати, малая выбрала такие себе имя из миллионов вариантов». «Все-таки пробился с ней в нет?» «Да. Аккаунт дополнительный ей подключил и оплатил. Всего-то делов было, но она уже рыскает по всем сайтам, как у себя дома. Вот только одного не понимаю. Она же ни читать, ни писать не умеет. Да что там, ни одного разговорного языка сотрудничества не ведает. А по нету порхает, как метеор по небу в ясную ночь. Я не понимаю. Такое ощущение, что интуитивно шныряет, а картинки и так рассматривать можно. Я ей, кстати, влил полный перечень языков не только Содружества, но и всех известных других рас. С ее скоростью поглощения информации это часа на 4. Там ничего особо сложного, одна лингвистика, но на всякий случай будь на стреме. Если она опять не рассчитает силы, то энергии закончить базы ей не хватит. А пока у нас есть и другие проблемы». «И какие же?» — не понял я. Быстро поднявшись с постели, я принялся одеваться. Но не любил я эти универсальные костюмы, полускафандры, полукомбинезоны. Предпочитаю простую, но дорогую одежду. Шорты, рубашка, на ноги сандалеты. И я готов к свершению в такой одежде. Конечно, на охоту я прибарахлюсь и от скафа точно не откажусь. Но пока... Кафе встретило меня молчаливым приветствием ребят, завтракавших за столиками около головизора. Я же выбрал себе крайнюю стены столик и принялся, согласуясь с меню, заказывать себе еду. «И о чем ты хотел поговорить, неугомонный?» — спросил я, откинувшись на спинку стула в ожидании заказанного завтрака. «Ты знаешь...» — тихий голос Жорика не оставлял сомнений, что сейчас мне учинят настоящий разнос. «Ты вроде бы все правильно делаешь. Вот и за команду взялся, ребятам помогаешь, мультов соблазняешь выходом в мир, о грядущем думки варишь у себя в котелке на плечах, а вот лично о себе в плане совершенствования почему-то ты совсем не заботишься. Базы не учишь, хотя у нас с тобой столько их набралось, заботишься о том, чтобы убежище получило своих жителей на случай непредвиденных ситуаций и катастроф, даже старика этим озадачил, а сам...» «Что сам?» Так и не понял я, что от меня хочет услышать Жорик. «Академию ты так и не посетил. хотя мы уже и решили, на что ты будешь тратить свое время, отведенное на обучение. В гимназию тоже так и не наведался, хотя у нас есть все базы. Ты сам себя не любишь, а это совсем неправильно. Возможностей у нас пока хватает. Финансово мы обеспечены. Пауза. Правда, судя по твоим планам, этих денег нам надолго не хватит. Хотя, если разобраться, у нас скопилось кредитов столько, что и боевой линкор себе позволить можно. Но, судя по проекту «Дворяне» любой ценой, а также расходов на их приведение в божеский вид, нам этих монеток хватит максимум на месяц. Радует только то, что на складах у тебя почти неограниченный кредит. Неограниченный. Но и его надо быстрее осваивать. Джеред нас с тобой предупреждал. И еще. Я что-то не понял. Ты так инструктировал старика, будто с тобой уже попали в безвыходную ситуацию и нам кранты. С чего такой неожиданный пессимизм, юноша? Я дожевывал очередную котлету, поэтому особо перерекаться было лень. Все может произойти. А людей я уже обнадежил, и бросать их на произвол судьбы не намерен. А по поводу твоих претензий скажу, что ничего не забыл, особенно о себе любимом. Сегодня заканчиваем разговоры с делами на свалке, уже завтра по плану у нас с тобой академия и лицей, а ночевать я планирую на станции у себя в доке. При этом я надеюсь, что наша маленькая дама к тому времени уже окончательно придет в себя. «Конечно, придет», — усмехнулся Жора. «Она вообще-то с тобой на свалку собралась? При этом без вариантов. Я не собираюсь ее удерживать в анабиозе. И к тому же, я так думаю, что если тени для тебя обуза в этом походе, хотя и оставлять их не стоит, то хоть иметь такого менталиста, как наша малая, в рабочем адекватном состоянии, я бы тебе очень рекомендовал. Из реальной силы у нас только Миха с его датчиками движения и опытом, наработанным на подружке Динке, а я и Тоха в этой ситуации столько же бесполезных, как ты сам и твои тени». Печалька. Если Кор... А, собственно, чего это я? Я вчера тоже неплохо псионическими штучками баловался. Благо Норрис многому меня, оказывается, обучить хотел, а Кор реально мне со своими паучками клятву приносил. Поэтому прочь сомнения и вперед на охоту. Но вначале были разговоры с ребятами. Всем хотелось обговорить условия принятия в клан лично со мной, да и просто напомнить о себе или тупо познакомиться. Ведь, если честно, то из всей шайки я был знаком от силы с половиной ребят, а остальных просто когда-то видел. Но уверения старика, что ребята стоящие, меня несказанно успокаивали. В общем, мы все за, и я этому очень рада. Тебе папа уже сказал, что у нас через неделю экзамены. Я с улыбкой рассматривал стоящих около меня ребят. Сегодня за штурвал моей розовой пантеры сядет сам старик. Не отпускает он свое сокровище гулять по свалке, даже под моей охраной. Ну и это понятно. Я рад, что у вас все в норме. Но не забывайте придерживаться того плана, который мы ранее наметили в вопросах обучения ребят. Нам не нужен перекос, когда в итоге можем получить сразу несколько ребят с одинаковыми специальностями. Надо по возможности охватить как можно больше направлений. И про боевое обучение забывать не стоит. Во-первых, вы еще на свалке. Во-вторых, нас ждут впереди не шуточные и не бутафорские бои, а терять своих людей я очень не люблю. Поэтому и нужны тренировки. А раз мы уже со всеми успели поговорить, то грузимся. Надеюсь, оружие и амуницию все успели между собой распределить. «Все в норме, малой. Не беспокойся». Вождь светится довольством. «А что ему? Столько плюшек ребятам перепало, да и будущее расцвело небывалыми красками. Кстати, он, как и старик, совершенно не велся на присутствие моего эскорта. Малая пока пребывала в медкапсуле. Тоша с Жорой обещали поднять ее за пару часов до окончания нашей охоты. Тем более я всех уже предупредил, что у меня дела на свалке, и потратить свое время на охоту могу только до вечера, а ночевать буду или у себя, или в гостях у Кора. Что сказать? Уничтожение местных крыс для ребят оказалось весьма непростым занятием, и если бы не Миха, то мы точно бы остались без свежатины на обед. А так, свалка на своих полях сегодня недосчиталась около 40 особей. А если учесть, что почти половину я загрузил себе, то ребятам заморить червячка все-таки хватало с достатком. Растягивать время охоты до бесконечности я не стал. Старик сделал 3 захода, вывозя ребят в сити, а я, пока Фантомы, Жоры и Тоши занимали разговорами и байками ребят, в присутствии девочек возился в каюте броневичка со своим паучком. Голосок у нее как у ангела, а улыбка способна, наверное, растопить все льды на пиках нашей планеты. Имя она себе выбрала интуитивно, очень интересное. Причем на тот момент она совсем не умела ни говорить, ни читать. Эля. Ну и Шкода же растет. Из-за ее необычайной скорости я за ней просто даже взглядом не успевал проконтролировать, чтобы она никуда не влезла по незнанию. Сразу же договорились, что при посторонних она тут же уходит в невидимость. Тут же ей придумали одежку. Намотали что-то на тело, а Жорик пообещал завтра на комбайне ей выдать любой из выбранных нарядов. А юбку, чтобы прикрыть ножки, сделали из подручных материалов, уже прямо на борту броневика. Пришлось, правда, распустить ее на полосы, чтобы все ножки получили свободу передвижения и не мешали при беге. Увы, но эта комета ходить просто не умела, от слова совсем. Чувствую, что хлебну я еще с ней лихо. Но вот и последний рейс. Мы стоим около разваленных корпусов когда-то грозных покорителей Вселенной и прощаемся. Да, буду на связи. Обещаю, что в мастерскую загляну на днях, посмотрю, как там у нас дела обстоят. Но так до конца декады можете меня тут не ждать. К тому же думаю, что с теми, кто решится, мы встретимся на проведении ритуала принятия присяги. Я никого заставлять не собираюсь и зазывать не буду. Я предложил достойным, с моей точки зрения, людям вариант, и уже принимать его или нет — это дело каждого. Поэтому еще одна, последняя декада на обдумывание, потом обратной дороги не будет. К тому же сам ритуал весьма опасен, и есть шанс погибнуть. Каждый должен сам для себя решить, в каком направлении ему двигаться по жизни. А теперь... Теперь я прошу меня простить, но за мной пришел проводник. Указал я на появившегося на свободном пятачке Кора в сопровождении еще парочки мультов. Вокруг нас заняли позиции шестеро пауков. Рассматривают. И Эля с ними уже вроде так заигрывает. Как бы не обидели. Дитя все-таки. Ну, обошлось. Ребята, сделав на моем розовом чуде круг почета, вокруг стоянки на предельной скорости рванули в сторону поселения. А я уже здоровался с Кором. «Это мои друзья и побратимы. Это Тис». Я посмотрел на невысокого блондина в неплохом обвесе и с автоматической винтовкой на груди. «Он лично когда-то прошел тем же путем, которым и ты собираешься направиться. Если честно, то он попытается тебя отговорить. Страшно там, до жути». И, показав на второго своего спутника, тут же его представил. «А это Магис». Большой любитель пожрать и помять развратных женщин в поселках. Но сейчас что-то как воды в рот набрал. Смотри, как стушевался рядом с твоими девчонками. Так, тут у нас еще есть зрители? Раз посторонних нет, то снимайте все свои защиты, и можно просто поговорить. Они говорить не умеют, только образами кидаются. «Как это? Мы говорить не умеем?» — встряла тут же Элька, чем вызвала ступор у наших будущих проводников. «Во я дурак! И что бы мне стоило порасспрашивать побольше Кура об арахнидах, а теперь даже не знаю, что делать. Хотя они уже почти мои. Две девчонки из этих паучков, уж точно». «И как такое возможно? Даже королева не в состоянии с нами на общем общаться». «Королева?» — не понял я. Думал, что послышалось. «Ну, это мы так называем между собой ту древнюю арахниду. Мудрая и много знает. К тому же сильнейшая из тех менталистов, с кем приходилось иметь дело. В гипноз вводит легко, причем любого. Разве что вот Тис смог под прикрытием своей подруги с ней пообщаться. Прикрыла немного. А так бы там, наверное, и остался. Не любит коронованная особа гостей. Очень не любит. Поэтому говорил, что... опасно». Я задумался. На таких условиях лезть в пасть монстра очень уж мне не хотелось. Но и отказаться я уже никак не мог. «Не дрейфь! Элли в разы сильнее тебя, так что побудешь под ее защитой. А если решать придется проблемы кардинально, то для этих целей у нас Миха есть. Я уже и так дал ему команду приготовить доставшегося нам когда-то здоровяка. Не зря же мульты его всегда с собой в свои набеги на дно свалки берут. Да и против арахнидов. Его всегда применяли в прошлых войнах. Заряды есть. Я у старика разжился запасом. Прорвемся. Главное, чтобы в аномалию не попали, так что осторожно. На то мы порешили, и растянувшейся цепочкой принялись втягиваться через пролом в ближайший корпус древнего корабля. Подземное путешествие ко дну свалки началось весьма буднично, вот только что меня ждало дальше в глубине ее недр, я даже и не представлял. Элька за этот период меня вымотала. Пару туш несли на себе девчонки. Миху я грузить не решался, он у нас сейчас все-таки основная боевая единица, и отвлекать его на транспортировку груза, по крайней мере, неразумно. Шли долго, лавируя в кромешной темноте то между корпусами кораблей, то забираясь в них и плутая среди переходов внутри этих мертвых металлических монстров. Два привала. И тут меня что-то как будто по голове стукнуло. «Кор», — обратился я к идущему впереди мульту. «А ведь есть ли в районе обитания этой королевы выход наверх на чистый воздух? Общаться в темноте, когда все внимание направлено в первую очередь на безопасность передвижения и на оценку, куда можно ставить ноги в процессе ходьбы, чтобы их ненароком не сломать, не очень-то и получается. Но тут я просто не выдержал». «Да, есть, конечно, но поверху. Туда добираться еще труднее, да и опасно очень. Там очень много аномалий». «А почему мы тогда на глейдере не полетели до входа к спуску к вашей королеве?» — в сердцах прохрипел я. Прострация. Кор от бессилия даже опустился на пол. «Да, не подумал как-то. Мы тут вообще-то, Дэн, не привыкли по воздуху передвигаться?» Жорик принципиально молчал, не вмешиваясь, чувствуя, что виноват. Я от злости сплюнул на пол тягучую слюну. Мое душевное состояние после марш-броска с препятствиями по пересеченной местности, сильно пересеченной, к тому же, в сложных климатических условиях и с органичной видимостью, было крайне негативное, а если точнее, то хреновое. Только комок на груди отогревал клокотавшую в груди ярость. Да, устал, вымотался, а остальным, конечно, пофиг. Разве что мульты в полусумерках тоже выглядели слегка потрепанными. «Далеко еще?» — немного успокоившись, спросил я. «Почти пришли. Еще около часа хода вместе, а вот дальше уже сам. Нас и так уже наверняка засекли и понимают, что мы идем в гости. Правда, гости, сам понимаешь, разные бывают, так что будь осторожен. И хватит валяться. Вперед!» Кор, по-моему, из железа сделан. Насколько я себе считал подготовленным, а выжат уже как лимон, а ему почти что все равно. «Фиксирую слабое прощупывание ментальным щупом. Природу явления не понимаю. Расстояние до места нахождения поисковика могу определить только приблизительно...» Жорик говорил мысленно и очень тихо, хотя его фантом виднелся совсем рядом. Страхуется. Голосом общаться опасается и правильно делает. «До объекта порядка пары километров, если по прямой, а если учесть, через сколько железных гигантов пробивается щуп...» «Да...» «Как-то не по себе становится от этого. А то, что мы идем именно к обладателю такого поисковика, это меня начало уже заранее потряхивать, и только распространяющееся от груди тепло от Эльки немного успокаивало. Час хода. Петляя между корпусами покорителей галактик, но вот, похоже, и последний привал перед разделением нашего маленького отряда. Все. Дэн, дальше мы тебе не помощники». «Выпускай своего ребенка, она по запаху сама дорогу найдет, и к тому же ее зов вести будет». Кор посмотрел на мою подружку. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросил он у нее. Элька хлюпнула носом и кивнула. «Зовет что-то, но гадкое какое-то ощущение у меня от этого зова, хоть и что-то родное в нем чувствуется». И, посмотрев на меня, спросила. «Пойдем посмотрим, что там такое есть». Я, криво усмехнувшись, обреченно ответил. «Да, только смотри, как бы нас там не...» Она лучезарно мне улыбнулась со всей своей детской непосредственностью. «Да не бойся. Я тоже голодная, мне хочется есть. Так почему бы этот источник родственной энергии не испить? Я прикрою. Кур с изумлением слушал наш небольшой диалог, и очень похоже, что его охватывал страх. Но вот почему-то я был уверен, что этот страх не из-за нас или за себя, а именно за то, что пряталось где-то в глубине этого лабиринта из металлических громадин былого могущества разумных. Если будет возможность не доводить до столкновения, то лучше просто уйдите. Она была всегда. Не уверен, что она была всегда одна и та же, но королева была вечна. Во всяком случае, с самого основания свалки. Мы помним, предки записи оставляли. Я согласно кивнул. Однако, а нас-то, оказывается, еще больше боятся, чем мы, мультов. Однако. Нам одну тушу мяса оставьте, когда вернетесь, жаркого поедите. А теперь идите, не откладывайте посещение. Нас заметили, поэтому не стоит оттягивать неизбежное. Главное, помните, что вежливость крепости берет. Не стоит сразу конфликтовать. Неожиданно подал голос Тис. Главное, под гипноз не попадать. А там уже обычное общение пойдет, удачи. И если они тебе не очень нужны, то не тащись всем табором. Девочек и парней тут оставь. А сам со своей железякой и подружкой сходи в гости один. Незачем нервировать хозяев. А вот это действительно дельное предложение. К тому же особого толка от теней и фантомов в возможном противостоянии все равно не будет. Но щит сразу ставь! В голове раздался голос Жоры. «Я тут буду, но и там тебя контролировать буду, а если что произойдет неприятное, маякну». Впереди маячит маленькая фигурка на восьми ножках. Сзади прикрывает Миха в полном боевом. Я, не скрываясь, вооружился до зубов. Моя любимая хлопушка коротышек в боевом снаряжении на разгрузке. Под рукой и мой любимый игольник. Непростой подарок отца, причем заряд выставлен на максимальное нанесение ущерба. Идти трудно. Хотя нагрузка небольшая, если только не считать тушу мяса за спиной у Михи. Но не мне же тащить груз. Малая передает через комп, что видит свет, и это давление ментальным воздействием уже полчаса, как на максимуме, и не меняется ни в одну из сторон. Очень похоже, что хозяева нам очень не рады, и к тому же очень напуганы. Но вроде видят, что впереди идет ребенок, и потому не атакуют. Да и остальной состав нашего отряда остался на подступах. Все-таки правильно, что остальных мы там оставили. На стоянке все без изменений. Байки травят, мульты трофеями меряются. На девочек впечатление произвести хотят, забавно со стороны это смотрится. Тоха, похоже, заметил выход на поверхность. Кстати, весь путь до выхода со всех сторон блокирован непонятными аномалиями. Кор был прав. Выйти отсюда ко входу на поверхности не представляется возможным. Даже Тоха боится приближаться к некоторым аномалиям. Но около входа есть безопасная площадка, почти около сотни метров диаметром. Тоша уже припарковал там наш транспорт. Естественно, что броневик никто не решится сюда везти. Не хватало еще, чтобы нас радар в этом районе засекли. Так, все. Хозяева вроде как выслали к нам комитет для встречи. Если, конечно, не сама хозяйка заявилась. Я подошел к малой и, наклонившись, взял ее на руки и закинул на расстегнутые полы своего малого пехотного скафа. Миха занял позицию немного в стороне от меня, контролируя полностью наш тыл и правую сторону. С левой стороны, где остался стоять я, рядом проходила какая-то металлическая перегородка, и нападение с этой стороны можно было не ожидать. «И кого здесь принесло к нам на обед в этот раз?» Неожиданно раздался голос со стороны прохода, в котором наконец-то появился чей-то силуэт. А потом над головой неожиданно начали разгораться светильники. А корпус корабля-то еще, похоже, немного живой. Молчать опасно. «Мое почтение, хозяева!» Я изобразил подобие поклона. «Обед — это прекрасная штука, особенно если учесть, что мы тоже очень проголодались». Ответили мне смешком. «Но мы и сами невкусные, а некоторые и вовсе железные, и с зубами. А вот мясо мы с собой прихватили, и если хозяева не побрезгуют, то можно было бы неплохо где-нибудь здесь приготовить угощение». Опять смешок мне ответом, а в голове раздался голос Жоры. «Ментальное давление исчезло совсем. Ух ты! Но будь на стрёме. Удар могут нанести внезапно, если поймут, что мы повелись на их миролюбивый настрой. — Принял. — быстро и коротко ответил Жори. Между тем силуэт превратился в огромного насекомого. Вот только торс существа очень похож на то, что когда-то как будто принадлежал человеку или просто так вырос. Есть отличие и схожесть с данными по арахнидам, но нет уродливых черт лица, и тело не покрыто гипертрофированными мускулами. Женщина, если ты не успел заметить прекрасную грудь у всей представительницы местных, женщина. Да, грудь была, ее размер впечатлял. Как и форма, да и лицо существа можно смело выставлять на обложках мировых известных модных журналов. Вот только силы от нее несло за версту. «Ну, пошли, что ли, гости нежданные? Давненько меня мясом никто не угощал, а сидеть постоянно на синтетической еде малость неприятно». «Чего?» — не понял я. «Очень похоже, что она использует кухонные синтезаторы или комбайны», — быстро ответил на мой молчаливый вопль Жора. «Ты лучше к Эллиным эмоциям прислушайся». Она начала чего-то сильно бояться, хотя вроде бы и нет видимой угрозы, как и давление на мозги. А ведь и правда. Она на груди подрагивает, и такая волна отчаяния от нее исходит. К чему бы это? Не могу сказать точно, но она вроде бы боится не физической расправы. Пауза. Жорик научился театральным эффектам. Вот только пока не понимает, когда они уместны, а когда не очень. «Не тяни!» — вскричал я мысленно. «Она боится, по-моему, что ты можешь оставить ее здесь навсегда». «Вот так номер. А почему она сама не спросит, не понял я?» «Боится услышать вранье от тебя. Ты ведь с ней так и не обсуждал вопрос. А нахрена ты вообще сюда приперся и ее с собой потащил? Любой бы в непонятках был. А тут и вовсе мысли могут скакать. А вдруг кто-нибудь тебе больше понравится? Да ты же взрослый паучиха с прекрасной грудью. Уверен, что и под хвостом у нее все по уму». «Ты на что намекаешь, шельмец?» — взревел я. «Я не намекаю. Я открытым текстом тебе говорю, хотя, естественно, генетически вы совершенно несовместимы, но, если честно, кого это когда останавливало? Тем более симпатия между вами уже видна. Понравился ты чем-то этой даме. Да и свободна она». «В смысле свободна?» — опять туплю я. «Нет привязки к человеку, а без нее они не живут. Живых рядом Миха больше никого не фиксирует, понимаешь? Но она как-то же тут обитает и не умирает от тоски». Задачка. Я даже сам задумался, не смело шагая за нашей провожатой. «Фиксирую наличие боевых дронов. Пока в неактивном состоянии, но сам факт». «Ого! А вот это уже серьезно. Имеется Искин, процент загруженности не больше 3, состояние рабочее, но энергии в достатке не получает, и по этой причине в состоянии анабиоза. Если такое определение можно применить к Искину, вирус запустил, противодействия нет. Предлагаю временно запитать систему от Михи, но совет — спроси разрешение у хозяйки». Вроде добрались. Каюта сохранилась неплохо. А вот корпус корабля какой-то странный, незнакомый и, как бы это сказать, несуразный, что ли. Видя мое удивление, хозяйка улыбнулась. «Что? Никогда не видел кораблей арахнидов?» Все. Все встало на свои места. «Но как?» — я пораженно смотрел на нашу гостеприимную хозяйку. «А что ты знаешь вообще о том, как тут появилась свалка?» — спросила она, принимая у Михи тушу разделанного животного. — Ого! Неплохо! Давно не лакомилась таким деликатесом. Я вновь удивленно окинул взглядом ее фигуру. А самой поохотиться не судьба, да хотя бы со своими дроидами. Она пожала плечами и ведь совершенно не стесняется своей ноготы. — Энергии нет, да и откуда ей взяться? Тут даже, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть, и то проблема, а ты говоришь об энергии для этих железяк. Помощник уже 100 лет в коматозном состоянии. Не смотри на меня так. Мне всего 20 недавно исполнилось. Я просто знаю. Предшественница передала знания. «А почему ты тут одна?» Не удержавшись, задал я волнующий меня вопрос. «А кто мне еще нужен? Этот корабль-разведчик, ему 1000 лет. Сбили его, и он почти совершил вынужденную посадку, но из экипажа выжили только единицы, всего 2. Матки нет, и они были бы обречены, если бы был не корабль дальней разведки. Мы свободны от влияния матери, что и к лучшему, наверное. Размножаться можем только деторождением, что и произошло. А потом была война, попытка высадки десанта, но неудачная. Бойцы без поддержки матки быстро дичали, привязку пришлось осуществлять наживую. Вы, люди, немного похожи на наших прародителей. Суть ваша тоже на хозяев похожа, и наши запустили зов. К тому времени на эти земли начали претендовать и вы, двуногие. Но зов им мешал и не давал тут жить, поэтому начали сбрасывать сюда всякий ненужный отработанный хлам. Потом вы, люди, уже между собой что-то не поделили и устроили тут кромешный ад. Спасло только то, что наш дом был завален сверху всяким мусором, а затем начались мутации. Пока было хоть немного энергии, мы могли ей противостоять, но, увы. И вопрос с привязкой встал очень остро. Вот тогда и подумали дети первых колонистов из нашего вида о людях. Многое было, но именно измененные первыми спокойно восприняли новых помощников. И пошло. Увы, но дикие быстро вымерли, без привязки паукам не жить. К тому же говорить разучились, а учить ресурсов не было. Теперь этот дом рассчитан только на одного. Но иногда я посещаю мужскую особь, лучшую, что есть в округе, и рожу. А потом... «А если будет мужского пола ребенок?» — уточнил я. «Отдам и привяжу к достойному из достойных, что всего вероятнее. Но мы умеем немного влиять на то, что хотим получить в конечном итоге, поэтому девочки рождаются чаще. Из лучших претендентов я готовлю себе смену. Кстати, твоя девочка является лучшим вариантом. Не желаешь обменяться?» Комок на груди задрожал. Я прикрыл рукой ребенка. «Сестренку уж точно продавать не собираюсь». И, видя, что он Архида пытается что-то вставить, закончил. «Торга не будет. Давай не будем об этом. Лучше разреши моему дроиду попытаться подключиться к системе. Может, что-нибудь с энергетическим блоком придумать можно». «Меня Жули зовут», — отвернувшись к аппарату, куда она забросила почти все мясо, сказала девушка. «Попытайся, но там никто ничего не делал». «А пытались?» — уточнил я. Она пожала плечами. «Об этом сведений нет, ни я, ни мама этим не занимались никогда. Все шло своим чередом, у нас нет знаний». Тут я почувствовал, что Жорик сделал стойку. «Знания наверняка есть». Не согласился я с ней. «Может, вы просто забыли, где все это лежит?» «Да ну, перестань! Думаешь, ты самый умный? Помощник может и знает, но он блокирован и не может ничего, кроме как брюзжать о своей никчемности. Утомил уже». «Так что насчет подключения?» — уточнил я. «Да делай, что хочешь. Девочку выпусти пока, пусть побегает. Не буду я больше за нее просить. Но вот то, что ты с ней сделал, я хотела бы узнать поподробнее». «Договорились. Но вначале займемся энергией», — быстро ответил я, «а то вдруг еще передумает». Я присел к стенке и с наслаждением вытянул ноги. Гудят. Ну и устал же я. «Так, похоже, что мне тут и заночевать придется, а потому...» «Журик, предупреди Кору, что у нас все пока нормально и возможно. Я говорю, возможно, мы тут задержимся на более долгое время, чем планировали. Скажи, чтобы не паниковали. Что по Искину?» «Странная конструкция, но вирус взломал ее легко. Биотехнологии. Очень похоже на то, что арахниды используют в качестве основного процессора мозг разумного. Правда, я уверен, что это не человеческий орган, и уж точно не арахнида. Даже боюсь гадать». «Предположения?» «Пока никаких. А вот твою новую знакомую, думаю, по этому поводу стоит расспросить. Вдруг чего интересного расскажет. Очень похоже, что она очень тяготится своим одиночеством». «Предлагаешь?» «Нет, шеф, спать я тебе с ней не заставляю», — схохмил Искин и, не обращая внимания на мое заслуженное возмущение, продолжил излагать свою мысль. «Она устала, и это видно. Уж больно спокойно она пошла на сближение, хотя раньше вроде бы лютовала. К тому же ты смог устоять под ее давлением. Но она уже поняла, что в ее поражении виновен не ты, а Эля. А это серьезно. Она за нашу подружку что-то хотела тебе предложить». «Или обмануть», — ставил я. «Тоже не исключено, но мы на стреме. Нас так просто не взять. К тому же у нас щиты, а вот девушка, на первый взгляд, без защиты. Причем совсем. Корабль старый, как она там говорила, почти 1000 лет тут отлеживается, а это наводит на мысли. «И какие?» — не удержался я. «А разные. Например, что ее держит, если она не привязана ни к кому из людей и нет матки? Чем она живет?» «И какие у тебя соображения по этому поводу?» — уточнил я. У меня у самого уже бродила в голове одна мыслишка. «Арахниды! Ну, те, которые у нас тут у мультов в друзьях ходят, они уж точно не паразиты, как те же онни. И они честнее. За дружбу и заботу о себе платят любовью, истинной любовью. Но в человеке ведь главное не тело, а душа. А душа у нас в голове, а точнее, наверное, в сером веществе расположена. Так?» «Ну, наверное», — скривился я от таких спорных определений. «Но некоторые представители определенных конфессий с тобой, наверное, подискутировали бы». «Так вот, я о чем, Искин, с душой разумного? Чем тебе не привязка?» Я опешил. Подобные выводы я как-то не решался сам озвучить. А ты знаешь, очень может быть. Но она, кажется, жаловалась, что он там не в себе. Она говорила, что он брюзжит, типа как дед старый, и жалуется на свою беспомощность. А теперь представь. «Если мы ему дадим вторую жизнь...» Малость покумеков вставил и в свою лепту в его теорию. «А чем плохо?» — заржал Жорик. «Только вот есть одна проблема, в том смысле, что мы так и не поняли. А чё это вообще такое?» Я пожал плечами. Девушка металась по каюте, готовя стол. На удивление, она могла спокойно устраиваться в подобии кресел. «А чего тут такого? В принципе, вон какие корабли арахниды в древности строили. Должны же они были как-то и где-то отдыхать. Хоть у них и 8 ножек, но ведь это не причина не уметь отдыхать сидя или лежа». «А почему корабль-то этот наши не обнаружили?» — спросил я у Искина. «А мне почем знать? К тому же корпус корабля ушел глубоко под землю во время экстренной вынужденной жесткой посадки. А потом ментальное излучение было сильное, которое не всякий выдержать может. А тогда, наверное, и Искин имел больше энергии, затем мусор начали сбрасывать, и как результат мы теперь имеем свалку. А уж после атомных бомбардировок тут не пойми, что началось. Тебе мульты разве не рассказывали, что никто из власть имущих тут своей власти не имеет? Даже император — единственное место в империи, где арабские законы не действуют. Как ты сам понимаешь, искать непонятно что никто не будет. А тут у мультов и такие помощники появились. И привет!» «Логично», — хмыкнул я. «Интересно, а я могу есть еду арахнидов?» — неожиданно подумалось мне. «Вот и проверим», — опять заржал почему-то развеселившийся Жорик. «Ты чего тут шоу устроил?» — рассердился я. «А если отравлюсь?» «Миха до выхода наверх донесет, а там уж Тоша тебя встретит». «Как там на стоянке?» «Как коры ребята отнеслись к моему посланию?» «Нормально отнеслись, с явным облегчением. Все-таки они на тебя поставили и сильно волновались, что ты в пасть непонятно кому из-за паучка своего решил сунуться. А тут вроде как все нормально, отдыхаем. Даже решили выпить. Девчонки вне конкуренции, ребята раздухарились, как бы чего интересного не вышло. Девочки паучков сильно боятся почему-то. Ты, кстати, у них на этот счет не интересовался?» Я стыдливо даже глаза от фигурки полуголой девушки отвел. «Не успел. Ну, до этого вчера было». «А утром, значит, тоже не судьба», — подколол меня Искин. «Эй ты, железяка железякой, вот заимеешь свое тело, когда андроид придет, вот тогда я посмотрю на тебя, как ты будешь помнить о весьма второстепенных вещах при общении с девушками на уровне тел». Жорик замолк. А через пару мгновений отчего-то так горько сказал, что я даже забеспокоился почему-то. «Уел». И молчок. Я что-то не понял. Обычно, когда затрагивался вопрос о моем подарке ему, он радовался как ребенок, а тут — траур. С чего бы это? И ведь молчит засранец. У меня даже никаких идей, с чем это связано, нет. А раз молчит сам, то и пытать бесполезно. Потом сам расскажет. Но на заметку надо взять, так больше с Жорой не шутить. Не хотелось бы обижать этот чудной Искин. Из задумчивого состояния меня вырвал чей-то вскрик. Щит установился сам по себе. Но нет. Все спокойно. Просто Жули распласталась на полу, и я даже дернулся на помощь. но не понадобилось. Она вскочила, как распрямившаяся пружина. «Жорик, что происходит?» — быстро поинтересовался я. «Искин чудить попытался. Не понравилось ему, что он у нас на крючке, но ничего, предпринять я ему не дал, а вот тогда он попытался воздействовать на свою подружку. Так, верно, мы с тобой предположение построили. Он и есть ее якорь в этом мире. Ты не поверишь». «Ну?» — не выдержал я. «Прошу любить и жаловать. Вандес Хейлар Викольд, бывший граф созвездия Ушина, представитель рода Миркас, приговоренный за попытку переворота к пожизненному служению истинным, он даже древний, в нашем понимании, достался арахнидам по наследству. По моим данным, ему уже 1005 лет. Поздравляю тебя с находкой, босс!» Я захлопнул со стуком челюсть, даже не заметил, как она отвисла от таких известий. Небывалые дела. «Энергетическая подпитка позволила дотянуться до него, но тут дел. И ты знаешь, он, по-моему, тоже рад. Очень хочет тело и в космос. Это шанс!» Я ответить ничего не успел. «Давай к столу!» — раздалось над ухом. Я перевел взгляд на девушку. Не знаю, что там у нее под хвостом, как выразился Журик, но мне то, что у нее сверху, очень все нравится. А обед, кстати... Хотя какой обед? Уже поздний ужин. Малая вон уже чем-то быстро насыщается. А вот хозяйка ждет. Красивая зараза. Хотя арахнида. Проясни вопрос у этого графа, что там связано с восстановлением генетического кода, заложенного в арахнидов его родственничками. У него наверняка ведь есть какая-то информация. «Пока не все кластеры открыты. Имею минимальный доступ, но с поступлением энергии мы все решим. Можешь не беспокоиться. И ты смотри, как девка расцвела-то. Почувствовала новое состояние своего другана. Иди ешь, а я пока пообщаюсь». «Осторожнее с их технологиями и знаниями», — предостерег я Искин, зная его бесшабашный характер, и сам, усевшись в не очень удобное кресло, набросился на угощение.